даже и королевским, не так ли?» И кузен короля нырнул в свой маленький черный электромобиль, еще раз показав мне свои зубы. Оставшись в одиночестве, я двинулся к себе на остров, или по-кархайцки Кархош. Это многоквартирные дома-пансионы, где проживает большая часть городского населения. Некоторые острова напоминают отели, другие – коммуны, но все они, безусловно, представляют собой городскую адаптацию основного Кархайдского института – института домашнего очага. Сад перед моим островом, когда стаял последний зимний снег, стал, наконец, открыт взору. Зимние двери, расположенные в 3 метрах от поверхности земли, уже опечатали, и теперь несколько месяцев они останутся закрытыми, до следующих морозов и снегов. Рядом с домом, среди размокших клумб, луж, покрытых ломкими ледяными корочками и быстрых, нежноголосых весенних ручьев, прямо на покрытой первой зеленью лужайке стояли и нежно беседовали 2 юных влюбленных. Их правые руки были судорожно сцеплены, одна в другой. Первая фаза кемера. Вокруг них плясали крупные пушистые снежинки, а они стояли себе босиком в ледяной грязи, держась за руки и ничего не замечая вокруг, кроме друг друга. Весна пришла на планету зима. Я пообедал у себя на острове и к вечеру был у стен дворца, вполне готовый к ужину. Жители Кархайда плотно едят 4 раза в день. Первый завтрак, второй, обед и ужин. А в промежутках еще много раз перекусывают и подкрепляются. На планете зима нет крупных съедобных животных, как нет и продуктов, поставляемых млекопитающими, то есть молока, масла или сыра. Богатой белками и углеводами пищи здесь являются яйца, рыба, орехи и некоторые хайнские злаки. Не слишком калорийная диета для столь сурового климата, так что пополнять запасы горючего приходится довольно часто, и я уже привык без конца что-то есть. Лишь позже я открыл для себя неожиданный факт. Оказывается, гетинианцы сумели приспособиться не только к непрерывному поглощению пищи, но и к неопределенно долгому голоданию. Снег все еще шел. Мягкий, легкий весенний снежок. Это было куда приятнее бесконечных дождей, свойственных периоду оттепели на этой планете. Я неторопливо брел по территории дворца в спокойной голубизне вечернего снегопада, и только один раз чуть-чуть сбился с пути. Королевский дворец Эренранга – это как бы город в городе. Окруженные могучими стенами джунглей бесчисленных дворцов, башен, садов, двориков, храмов, крытых мостов, напоминающих тоннели, и разнообразных переходов из одной части дворца в другую. Здесь были замечательные рощи и чудовищные тюрьмы, наследие многовековой королевской паранойи, которой не избежал ни один монарх Кархайда. Над всем этим возвышались мрачные величественные стены из красного камня. Внешние укрепления центрального замка, где в обычное время не живет никто, кроме самого короля. Все же остальные слуги, челядь придворные, лорды, министры, члены королевского совета, гвардии короля и так далее, размещаются в других дворцах, в бараках или казармах, что находятся внутри крепостных стен. Эстравену, в знак особого расположения короля, был предоставлен угловой красный дом. Здание, построенное 440 лет назад для Гармеса, любимого кемеринга короля Эмрана III, чья краса до сих пор воспевается поэтом. Гармес был похищен наемниками враждебной королю клики из внутренних земель, изуродован, сведен с ума и превращен в скота. Имран III умер через 40 лет после этого, все еще горя жаждой неутоленной мести, и был прозван Имран Несчастливый. Трагедия, свершившаяся в столь далекие времена, постепенно утратила свою горечь, но слабая дымка несбывшихся надежд, какой-то странной меланхолии, по-прежнему окутывала эти каменные стены, таилась в темных углах. Небольшой сад при доме был обнесен резной оградой. Ветви плакучих деревьев, серем, склонялись к воде небольшого пруда меж раскиданных на его берегах огромных каменных валунов. Эстравен стоял на крыльце, ждал меня, без шапки, без куртки, на морозе, и любовался таинством падения в ночи мертвых снежных хлопьев. Он спокойно приветствовал меня и провел в дом. Других гостей не ожидалось. Я немного этому удивился. Однако мы сразу же подошли к столу, а о делах за едой говорить не принято. Но я удивился куда больше, отведав кушанье, которые были, безусловно, выше всяческих похвал. Даже вечные хлебные яблоки повар Эстравена совершенно преобразил, так что я от всей души выразил свое восхищение. После ужина мы сидели у камина и пили горячее пиво. В мире, где на обеденном столе всегда имеется специальное приспособление, чтобы разбивать ледок, которым успевает покрыться еда, а также питье в твоем бокале, горячее пиво начинаешь особенно ценить. За столом Эстравен весьма мило болтал. Теперь же, сидя напротив меня у камина, был погружен в исполненное достоинство молчание. Хотя я уже почти 2 года провел на планете Зима, но все еще был очень далек от адекватного восприятия ее обитателей. Я очень старался, но все мои попытки кончались тем, что я воспринимал гетанианцев то как мужчин, то как женщин, как бы загоняя их в рамки столь понятных для меня категорий. И вот теперь, прихлебывая исходящее паром кисловатое пиво, я подумал, что поведение Эстравена за столом было типично женским. Сплошное обаяние, такт и некая загадочная бесплотность при безукоризненной светскости. Может быть, именно этой женственной мягкости и изяществу в нем я и не доверял? Может, именно это-то мне в нем и не нравилось? Просто немыслимо было представить его женщиной, этого темнокожего, ироничного, могущественного вельможу, что сидел рядом со мной в полутемной гостиной, освещенной лишь пламенем камина. Я постоянно ощущал некую фальшь, неясный обман, крывшийся то ли в нем самом, то ли в моем отношении к нему. Голос у него был мягкий, хотя и довольно звучный, недостаточно низкий для голоса мужчины, однако вряд ли похожий на голос женщины. «Мне очень жаль», — говорил Эстравен этим своим загадочным голосом, «что я вынужден был столь долго откладывать удовольствие принимать вас в моем доме. Но я рад, что теперь между нами больше не возникает вопроса о каком-то там покровительстве». Последнее меня несколько удивило. Он, безусловно, покровительствовал мне, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Может быть, он хотел сказать, что аудиенция у короля, которую он испросил для меня на завтра, положит конец нашим различиям и сделает нас равными по положению? «Мне кажется, я не совсем вас понимаю», — сказал я. Мое замечание, казалось, сильно его озадачило, и он умолк. «Ну что ж, видите ли», — начал он, наконец, очень неуверенно, «ваше пребывание в моем доме... Вы же понимаете, что я больше не могу выступать перед королем в качестве вашего адвоката». Он говорил так, словно стыдился меня. Совершенно очевидно, что и это приглашение в гости, и то, что я его принял, имели некий недоступный мне глубинный смысл. Одно лишь было мне абсолютно ясно. Я был прав, не доверяя Эстравену. Он оказался поразительно вероломен. В течение долгих месяцев моего пребывания в Эренранге именно он, внимательнее остальных, выслушивал меня и отвечал на все мои вопросы. Он посылал врачей и инженеров проверить, действительно ли я прилетел на своем корабле с другой планеты. Он, по собственной инициативе, помогал мне сойтись с нужными людьми и последовательно продвигал меня вверх по здешней иерархической лестнице. Из обладавшего чересчур большим воображением монстра я превратился, благодаря его усилиям, в уважаемого иноземного посланника, который вот-вот будет удостоен аудиенции у самого короля. И вот теперь он внезапно, ледяным тоном сообщает, что лишает меня своей поддержки. Но я всегда привык полагаться на вас. Вы сами приучили меня. С моей стороны, это было ошибкой. Вы хотите сказать, что, устроив мне эту аудиенцию, все же не стали отзываться положительно о моей миссии в целом? Я не мог иначе. Я очень разозлился, но не ощутил в нем ни ответного гнева, ни каких-либо сожалений. Не скажете ли, почему вы именно так поступили? Хорошо. И он снова замолчал. Пока длилось это молчание, я уж было решил, что вновь совершил ошибку. Мне, не слишком умному и, в общем-то, беззащитному чужаку, не следовало бы требовать у премьер-министра инопланетного государства объяснить свое поведение, тем более что я чужак. Недостаточно хорошо понимаю и, возможно, никогда не пойму, что лежит в основе здешней государственной власти и деятельности современного кархайдского правительства. Без всякого сомнения, многое связано с понятием «шифгреттер» — совершенно непереводимое слово, обозначающее одновременно престиж, авторитет, общественное лицо человека и благородное происхождение, всеобъемлющий важный фактор социальной значимости, как в Кархайде, так и во всех прочих государствах планеты Гетен. Вы слышали, что сказал мне король сегодня во время праздника? Нет. Эстравен наклонился и вынул прямо из горячей золы в камине кувшин с пивом. Потом молча налил мне полную кружку. Пришлось пояснить, насколько я мог слышать, король не разговаривал сегодня с вами во время праздника. Мне тоже так показалось, согласился он. Ага, значит, это всего лишь очередной намек. Послав к чертям эту идиотскую, типично женскую манеру вечно говорить намеками и загадками, я спросил напрямик. «Вы что же, лорд Эстравен, хотите сказать, что больше не пользуетесь благосклонностью короля?» Я полагал, что уж теперь-то он непременно рассердится. Однако он ничем этого не проявил, кроме осторожного упрека. «Я ничего не хочу сказать вам, господин Аи». «О, Господи! А лучше бы вы все-таки хотели!» Он посмотрел на меня с любопытством. «Ну, хорошо. Тогда скажем так. При дворе есть несколько человек, которые, как вы выражаетесь, пользуются благосклонностью короля, но отнюдь не благосклонно относятся ни к вашему присутствию здесь, ни к вашей миссии». «А-а-а! Значит, ты спешишь поскорее присоединиться к ним и продаешь меня, чтобы спасти собственную шкуру», — подумал я. Но говорить об этом, разумеется, было нельзя. Очевидно, спасти собственное лицо было для него куда важнее, чем остаться честным. А потому я заставил себя выговорить. «Мне очень жаль, что ваше доброе отношение ко мне послужило причиной стольких неприятностей. О, черт побери! Я даже ощутил слабое чувство морального превосходства, правда, мимолетное. Слишком он был непредсказуем. Он отодвинулся, так что блики огня освещали лишь его колени и точеные маленькие, но сильные руки, державшие серебряную кружку. Лицо же оставалось в тени. Темнокожее лицо, да еще как бы нарочно затененное пышными, растущими низко над лбом волосами и густыми бровями. Глаза прятались в пушистых густых ресницах, и все вместе окутывало дымка утонченной обходительности. Может ли человек прочитать чувства, написанные на морде кошки, тюленя, выдры? Некоторые жители планеты Гетен, подумал я, похожи именно на этих животных. У них такие же глубокие, бездонные и одновременно яркие глаза, которые не меняют выражения, о чем бы с этими людьми ни говорил. «Неприятности я навлек на себя сам», — ответил он. «И это не имеет ни малейшего отношения к вам, господин Аи. Вам известно, что Кархайт и Оргорейн ведут тяжбу относительно протяженности нашей границы близ Северного перевала, в долине Синотх. Еще дед нынешнего короля Аргавена предъявил права на эту долину. Однако коменсалы Арготы так и не согласились признать ее собственностью Кархайда. Слишком много снега уже принесла эта туча, и снег все еще идет, сугробы становятся все выше. Я помог кое-кому из кархайдских фермеров, что живут в долине, перебраться на восток через старую границу, полагая, что спор этот может погаснуть и сам собой, если эту территорию просто оставить в распоряжении Арготы, ведь граждане Оргорейна живут в этих местах уже несколько тысячелетий. Несколько лет тому назад я входил в состав административной группы Северного перевала. Тогда я и познакомился с некоторыми из кархайдских фермеров, проживающих в долине Синотх. Мне было крайне неприятно осознавать, что им постоянно угрожают бандитские погромы, а также ссылка на добровольческие фермы Аргарейна. И я подумал, а почему бы, собственно, не устранить как таковой сам предмет спора? Но нет. В Кархайде такая идея была воспринята как в высшей степени непатриотичная. Более того, трусливая и оскорбительная. Мог пострадать шифгретер самого короля. Ироничные намеки Эстравена, хитросплетение интриг, да и сама история конфликта на границе с Аргарейном были мне совершенно неинтересны. И все-таки, доверяю я ему или нет? «Мне очень жаль», — сказал я. «Но действительно грустно, если вопрос о нескольких фермерах и их правах способен испортить ваши отношения с королем и тем самым обречь на провал мою миссию. Ведь в данном случае речь идет о делах куда более важных, чем несколько километров государственной границы». «Безусловно, все это значительно важнее. Но, может быть, Экумена, границы которой находятся в тысячи световых лет от границы Кархайда, проявит по отношению к нам некоторое терпение?» «Стабили Экумены — очень терпеливые люди, лорд Эстравен. Они будут ждать и 100 лет, и даже 500, пока Кархайд и другие государства планеты Гетен не разберутся и не решат окончательно, стоит ли им присоединиться к остальному человечеству Вселенной. И сказанное мной связано лишь с моей собственной, личной надеждой. И я испытываю сейчас лишь свое собственное, личное разочарование. Признаюсь откровенно, я надеялся с вашей помощью, я тоже. Ничего, Ледники тоже не вчера замерзли. Поговорка, как всегда, была у него наготове. Однако в мыслях он явно был где-то далеко. Меня он не замечал. Я почему-то подумал, что он в своей борьбе за власть как бы окружает мои фигуры своими пешками. «Вы попали к нам, — сказал он наконец, — в странные времена. Все меняется. Мы вышли на новый виток. Нет, пожалуй, еще не вышли. Мы чересчур далеко зашли по тому пути, которому следовали до сих пор. Я полагал, что ваше присутствие, ваша миссия помогут нам свернуть с неверного пути и откроют перед нами некие новые перспективы, но в нужный момент, в нужном месте. Все это слишком неопределенно, господин Аи. Теряя терпение от бесконечных общих слов, я сказал: «Вы, стало быть, утверждаете, что этот нужный момент еще не наступил. Может быть, вы посоветуете мне аннулировать аудиенцию?» Я говорил по-кархайцки, так что моя ошибка звучала еще ужаснее. Однако Эстравен не улыбнулся и не нахмурился. «Я боюсь, что аннулировать ее имеет право один лишь король», — мягко сказал он. «О, Господи, конечно! Я вовсе не это имел в виду!» От стыда я даже закрыл руками лицо. «Меня воспитали в обществе свободных и искренних людей Земли, и я, видимо, никогда не смогу усвоить, как следует бесконечные правила геттонианского протокола, не научусь той немыслимой бесстрастности, которая так ценится в Кархайде. Я прекрасно понимал, что такое король. История Земли буквально кишит королями, но у меня не было ни малейшего опыта общения с ними. Мне не хватало такта. Я поднял свою кружку и стал жадно пить горячий пьянящий напиток. Что ж, я расскажу королю меньше, чем собирался, когда рассчитывал на вашу поддержку». «Хорошо». «Хорошо? Но чем же?» — не удержался я. «Ну, господин Аи, вы же в своем уме. И я тоже. Но поскольку ни один из нас не является королем, вы же понимаете. Я полагаю, что вы намеревались рассказать Аргавену, в разумных пределах, конечно, о том, что целью вашей миссии является попытка объединения Гетен со всей Экуменой. И он, в разумных пределах, конечно, об этом уже знает. Об этом ему сказал я, как вам известно. Я не раз обсуждал с ним ваши проблемы, пытаясь заинтересовать его. Но все было не к месту и не вовремя, я этого не учел. Сам слишком всем этим увлекся и забыл, что он король. Все, о чем я ему рассказывал, значит для него лишь одно — его власти что-то угрожает. Причем его королевство вдруг оказывается всего лишь пылинкой в космосе, а его власть — просто игрой, шуткой для тех, кто правит сотней миров. Но Экумена никем не правит. Она лишь координирует. Ее власть в каждом из входящих в нее государств и миров ничуть не больше власти их собственных правителей. Просто в союзе с Экуменой Кархайд обретет значительно большую стабильность и авторитет, чем когда-либо. Некоторое время Эстравен молчал, сидел, уставившись в огонь, отблески которого играли на его серебряной кружке и широкой светлой цепи у него на груди, обозначающей его ранг. В старом доме царила тишина. За ужином нам прислуживал слуга, но жители Кархайда не знают института рабства или иной личной зависимости и нанимают именно работников, а не людей. Так что теперь все слуги, конечно же, разошлись по домам. Придворный такого ранга, как Эстравен, по-моему, должен был бы иметь хоть какую-то охрану, поскольку убийства в Кархайде случаются достаточно часто. Но я и раньше не заметил ни одного охранника и сейчас никого в доме не слышал. Мы явно были одни. Я остался один на один с существом из иного мира в стенах этого мрачного дворца, в странном заснеженном городе посреди ледникового периода, наступившего на чужой мне планете. Все, что говорил я сегодня, и вообще с тех пор, как прибыл на планету Гетен, внезапно показалось мне не просто нелепым, но и немыслимым. Как мог я ожидать, чтобы этот вот человек, впрочем, как и любой другой в этой стране, поверил моим сказочкам об иных мирах, народах, о каком-то малопонятном добром правительстве, существующем где-то в черной пустоте космоса. Все это было на редкость глупо. Я прилетел в Кархайт на весьма странном корабле. Я действительно по ряду физических признаков существенно отличаюсь от гетенианцев. Разумеется, все это следовало как-то объяснить, однако мои собственные разъяснения на этот счет были в достаточной степени абсурдны. Я и сам им не очень-то поверил бы на месте гетенианцев. «Я вам верю», — сказал мне Эстравен, этот инопланетянин, сидевший прямо передо мной в совершенно пустом доме. И столь велико было в этот миг мое ощущение чужеродности, что я уставился на него в полной растерянности. «Боюсь, что и Аргавен тоже вам верит, но не доверяет. Отчасти потому, что больше уже не доверяет мне. Я сделал слишком много ошибок, был слишком беспечен, и не могу настаивать на вашем доверии ко мне, хотя бы потому, что из-за меня ваша жизнь оказалась под угрозой. Я забыл, кто такой наш король. Забыл, что в самом себе он видит весь Кархайт. Забыл, что в нашей стране считается патриотизмом, и что сам король уже по положению своему истинный патриот. Позвольте мне спросить вас вот о чем, господин Аи. Знаете ли вы, что такое патриотизм? Убеждались ли вы в том, что он существует на собственном опыте? «Нет», — сказал я, потрясенный до глубины души, вдруг открывшейся мне яркой индивидуальностью Эстравена и силой его духа. «Не уверен, что хорошо представляю это себе, если только не называть патриотизмом просто любовь к родине, ибо это-то чувство мне хорошо знакомо». «Нет». Не любовь к родине я имею в виду. Я имею в виду страх, боязнь всего иного, чем ты сам, чем то, что окружает тебя. И знаете, страх этот не просто поэтическая метафора. Он скорее носит политический характер и проявляется в ненависти, соперничестве, агрессивности. И он растет в нас, этот страх. Растет год за годом. Мы слишком далеко зашли по старой дороге. А вы явились из такого мира, где даже государств уже не существует, причем в течение многих столетий. Вы едва понимаете, о чем я говорю вам, однако именно вы указываете нам новый путь. Эстравен внезапно умолк, голос его сорвался, но уже через несколько секунд, полностью овладев собой, он продолжал, как всегда, сдержанный и корректный. Из-за этого страха я и отказался слишком настойчиво защищать ваши идеи перед королем. Во всяком случае, пока. Однако я боюсь не за себя, господин Аи. И мои действия отнюдь не отличаются патриотичностью. В конце концов, на планете Гетен есть и другие государства. Я понятия не имел, к чему он клонит, но был уверен, что у этих объяснений есть и совсем иной смысл. Из всех темных и загадочных душ, которые встречались мне в этом мрачном, промерзшем городе, душа Эстравена была самой темной и загадочной. Я не ответил. Но через некоторое время он сам, причем очень осторожно, продолжил начатый разговор. «Если я правильно вас понял, ваша экумена главным образом предназначена служению общим интересам человечества. Мы ведь здесь очень различны. У Арготы, например, есть давний опыт подчинения местнических интересов общегосударственным, а у Кархайда такого опыта нет вообще. Да и комменсалы Аргарейна, люди в основном вполне здравомыслящие, хотя и не очень образованные, тогда как король Кархайда не только безумен, но и довольно глуп. Совершенно очевидно, что должного чинопочитания в Островене не было и в помине, как, видимо, и понятия о верности. С легким отвращением я сказал, если это действительно так, то вам должно быть весьма затруднительно служить своему королю. Не уверен, что когда-либо ему служил, ответил королевский премьер-министр, или имел таковое намерение. Я никому не служу. Настоящий человек должен отбрасывать свою собственную тень. Колокола на башне ратуши пробили полночь, и я, воспользовавшись этим предлогом, извинился и собрался уходить. Когда я в прихожей натягивал теплый плащ, Эстравен сказал, «На данный момент я проиграл, потому что, как мне кажется, вы теперь из Эренранга уедете». Интересно, почему это пришло ему в голову? «Но я верю, что наступит тот день, когда я снова смогу задавать вам вопросы. Я еще так много хотел бы от вас узнать, особенно об этой вашей способности говорить с помощью мыслей». Его любознательность казалась мне совершенно естественной. Этакое бесстыдство сильной личности. Впрочем, его обещания помочь мне тоже выглядели вполне искренними. Я сказал, что, конечно, в любой момент. И на этом вечер закончился. Он проводил меня через сад, покрытый тонким слоем снега. В небе светила здешняя луна, большая, равнодушная и рыжая. Меня пробрала дрожь, здорово подморозило. «Вам холодно?» — с вежливым удивлением спросил он. Для него, естественно, это была теплая весенняя ночь. Я чувствовал себя таким усталым и таким здесь чужим, что сказал, «Мне холодно с тех пор, как я попал в этот мир». «Как вы называете этот мир на своем языке? Нашу планету?» «Гетен». «А на вашем языке у вас разве нет для нее названия?» «Есть. Придумали первые исследователи. Они назвали эту планету «Зима».» Мы остановились у ворот. За решеткой, которой был обнесен сад, смутно вырисовывались в снежной мгле здания и крыши большого дворца. Кое-где на разной высоте горели в окнах слабые золотистые огоньки, отбрасывая свет на соседние строения. Эстравен распрощался и повернул назад, к дому. Он никогда не был многословен при встречах и прощаниях. Я пошел прочь, скрипя башмаками, по молчаливым дворам и аллеям дворца, по глубоким провалам каменных улиц. Я шагал торопливо, потому что замерз, был потрясен изменой и страдал от неуверенности, одиночества и страха. Из коллекции аудиозаписей северокархаидских сказок у камина, архив исторического колледжа Эренранга, автор неизвестен, запись сделана в период правления Аргавена VIII. Лет 200 тому назад в очаге Шатх, государства Перинг, что что на самой границе страны диких ветров жили-были два брата, которые стали кемерингами и поклялись друг другу в вечной любви и верности. В те далекие времена, как и сейчас, родные братья могли быть кемерингами до тех пор, пока один из них не родит ребенка. После этого им надлежало расстаться навсегда. По закону они не имели права клясться друг другу в вечной преданности. Но те два брата дали друг другу такую клятву. Когда стало ясно, что скоро родится ребенок, правитель Шатха приказал братьям расстаться и никогда не встречаться более. Услышав этот приказ, один из братьев кемерингов, тот, что носил в чреве дитя, впав в отчаяние, добыл яду и покончил с собой. После этого обитатели очага единодушно изгнали его брата из княжества, возложив на него вину за эту смерть. Поскольку стало известно, а слухи всегда обгоняют путника, что человек этот изгнан из собственного очага, никто не желал дать ему пристанище, и, приютив по закону гостеприимства на 3 дня, изгоя выставляли за ворота. Так скитался он, пока не понял, что на родной земле не осталось больше для него ни капли доброты в чьем-либо сердце, и преступление его никогда не будет прощено. Он не сразу поверил в это, ибо был еще молод и обладал чувствительной душой. Однако же, убедившись, что это действительно так, вернулся к родному очагу и, как подобает изгнаннику, встал у внешних ворот. И вот что он сказал своей семье. «Для людей я утратил свое лицо. На меня смотрят и не видят. Я говорю, на меня не слышат. Я прихожу в дом и не нахожу приюта. У огня не находится для меня места, чтобы я мог согреться. На столе пищи, чтобы я мог утолить голод. В доме постели, где я мог бы преклонить голову. Все, что у меня теперь осталось, это мое имя – Гетерен. И это имя теперь я произношу у ворот вашего очага, как проклятие. Я оставляю его здесь, а вместе с ним свой позор. Сохраните же мое имя и мой позор, а я, безымянный, пойду искать свою смерть». Тут некоторые жители очага, вознегодовав, хотели наброситься на него и убить, ибо убийство менее позорно для всего рода, чем самоубийство. Но юноша бежал от них. Он прошел через всю страну, продвигаясь все дальше на север, к вечным льдам. Его преследователи, удрученные неудачной погоней, один за другим возвращались в Шатх, а Гетерен продолжал свой путь и через 2 дня достиг границ ледника Перинг, покрывающего большую часть северного Кархайда. Еще 2 дня шел он по леднику на север. У него не было с собой ни еды, ни палатки, ничего, кроме теплого плаща. На ледниках нет растительности и не водятся никакие звери. Наступил 2-й месяц осени, Сасми. Уже начались сильные снегопады, порой снег шел день и ночь, но юноша упорно продвигался дальше к северу, сквозь пургу. Однако на 2-й день понял, что слабеет, и вынужден был ночью лечь и немного поспать. А на 3-й день, проснувшись утром, обнаружил, что руки у него обморожены, как, наверное, и ноги. Он так и не смог развязать тесемки башмаков, чтобы выяснить это, ибо руки больше его не слушались. Тогда Гетерен пополз вперед на четвереньках, отталкиваясь коленями и локтями. Не было в том особого смысла, ибо не все ли равно, сколько еще проползет он по леднику, прежде чем умрет. Но он чувствовал, что непременно должен двигаться к северу. Прошло немало времени, снегопад прекратился, ветер стих, выглянуло солнце. Стоя на четвереньках, он не мог видеть далеко, да и меховая оторочка капюшона наползала ему на глаза. Не ощущая больше холода ни в руках, ни в ногах, ни на лице, он подумал было, что мороз совсем лишил его чувствительности, и все же, пока он еще мог двигаться. Снег вокруг него в этих местах выглядел как-то странно. Он был похож на высокую белую траву, что проросла сквозь вечные льды. Когда Гетерен касался ее, трава не ломалась, а пригибалась и снова выпрямлялась, как трава сабли. Тогда он перестал ползти и сел, отбросив назад капюшон, чтобы осмотреться. Повсюду, насколько хватало глаз, расстилались поля, заросшие этой снежной травой, белой и сверкающей под солнцем. Среди полей возвышались купы деревьев, покрытых белоснежной листвой. Небо было ясное, стояло полное безветрие, и все вокруг было бело. Гетерен снял рукавицы и осмотрел руки. Они тоже были белые, как снег. Но боль от страшных укусов стужи прошла. Пальцы снова слушались его, и он снова мог стоять на ногах. Более он не ощущал ни холода, ни голода, ни каких-либо иных страданий. Вдали на севере он увидел высокую башню, похожую на башню его родного очага. Оттуда кто-то шагал по снегу прямо к нему. Через некоторое время Гетерен смог разглядеть, что человек этот абсолютно наг, и кожа у него очень белая. Волосы тоже. Белый человек подошел еще ближе, совсем близко. С ним уже можно было говорить, и Гетерен спросил его: «Кто ты?» И белый человек ответил: «Я твой брат, Икемеринг Хоу». То было имя его брата-самоубийцы. И Гетерен увидел, что белый человек лицом и фигурой в точности похож на живого Хоуда. Вот только в теле его больше не было жизни, а голос звучал слабо и тонко, словно ломались хрупкие льдинки. Тогда Гетерен спросил: «Что же это за место такое?» Хоуд ответил: «Это самое сердце пурги. Мы, убившие себя, живем здесь. Здесь мы с тобой можем сохранить верность той клятве, что дали друг другу». Но Гетерен испугался и сказал: «Я не останусь здесь. Если бы ты тогда убежал со мной на юг, подальше от нашего очага, мы могли бы навсегда остаться вместе и всю жизнь хранить верность нашей клятве. И никто на свете не узнал бы о том, что мы нарушили закон. Но ты первый изменил клятве. Ты предал нас и предал собственную жизнь. И не сможешь теперь звать меня по имени». И правда, Хоуд шевелил губами, но так и не мог выговорить имени своего родного брата. Он быстро подошел к Гетерену, протянул к нему руки, обнял его, сжал его левую руку своими руками, но Гетерен вырвался и убежал. Он бежал на юг и видел, как перед ним вырастает стена пурги, и, пройдя сквозь нее, он снова упал на колени и больше бежать уже не мог, а мог лишь ползти на четвереньках. На 9-й день после того, как он ушел из родного очага на север, Гетерен был обнаружен в пределах своего княжества неподалеку от очага Ароч, что находится к северо-востоку от Шатха. Жители его не знали, кто этот человек и откуда он пришел. Они нашли его барахтающимся в снегу, умирающим от голода, ослепшим от снега, с почерневшим от мороза и солнечных ожогов лицом. Поначалу он не мог даже говорить, и все же Гетерен не только выжил, но и не заболел, разве что сильно обмороженную левую руку его пришлось отнять. Кое-кто поговаривал, что это тот самый Гетерен из Шатха, но остальные считали, что такого быть не может,

Я вынужден был использовать то слово, которым гетенианцы обозначают самку животного или человека, находящегося в кульминационной фазе химера женского типа. «Постоянно?» «Да». Он выронил кристаллограмму и снова застыл, покачиваясь с ноги на ногу. «А они все такие? Как это? Как вы?» Это был непреодолимый барьер, и я никак не мог его снизить. Гетенианцы должны были научиться преодолевать его сами, одним прыжком. «Да. Половая физиология гетенианцев, насколько известно, представляет собой совершенно уникальное явление», — сказал я. «Значит, у всех там, на этих планетах, постоянный химер? Это общество сплошных извращенцев?» «Так мне и лорд Тайп говорил. А я решил, что он шутит». «Что ж, возможно, это правда, но мне даже думать об этом противно, господин Аи. И я не понимаю, зачем нашим людям стремиться к общению со столь непохожими на них чудовищами? Впрочем, возможно, вы прибыли сюда, чтобы сообщить, что у меня просто нет нового выбора». «Выбор, во всяком случае, в отношении Кархайда всегда остается за вами, ваше величество». «А если я и вам тоже велю собирать вещички?» «Что ж, я подчинюсь. Потом, наверное, я смогу попробовать еще раз с представителями последующих поколений, с другими королями». Это его задело. «А вы что, бессмертный?» — рявкнул он. «Нет, отнюдь нет, ваше величество. Однако прыжки во времени имеют и свои положительные стороны. Ведь перелеты в космосе совершаются практически со скоростью света. Так что мой путь от Гетен до Аллюль и обратно, те несколько часов, что я проведу в космическом корабле, здесь будет равен 34 годам. Так что по возвращении я вполне могу начать все сначала». Но даже рассказ о прыжках во времени, в котором гетенианцы явно видели намек на сказочное бессмертие, и слушали меня с восторгом, все, от рыбаков на острове Харден до премьер-министра лорда Эстравена, оставил короля равнодушным. Он вдруг воскликнул пронзительно: «А это еще что такое?» — и указал на ансимбль. «Ансимбль — коммуникационное устройство, ваше величество». «Радиоприемник?» «Нет, его работа не использует ни радиоволн, ни какой-либо другой формы энергии. Это прибор, ваше величество, этот прибор способен передать любой вопрос из одной точки Вселенной в другую, и вы сразу же получите ответ. У меня как бы переносной конец этой связи. Сейчас ансибль настроен на координаты планеты Хайн. Межпланетному кораблю потребуется 67 лет, чтобы добраться от Гетен до Хайна. Однако мое послание, закодированное с помощью этого вот ключа, получит на Хайне сразу, как только я начну передавать его. Вы не хотите что-нибудь спросить у стабели Хайна, ваше величество?» «Я не говорю на языке космоса», — злобно заявил король и усмехнулся. «Ничего, у них есть помощник, который говорит по-кархайдски. Я их заранее предупредил о нашей встрече». «Что вы хотите сказать? Как это? Откуда?» «Как вам известно, ваше величество, я здесь не первый инопланетянин. До меня на вашу планету прилетала команда исследователей, которые не стали обнаруживать себя и старались во всем походить на обычных гетенианцев. Они в течение целого года путешествовали по территории Кархайда и Аргарейна, а также обследовали архипелаг. Покинув планету Гетен, они и составили обширный отчет для Совета Экумены. Это случилось примерно 40 лет назад, еще во времена правления вашего дедушки. Их отчет был на редкость благоприятен, а я получил ценнейшую информацию, прежде чем прилететь сюда. Не хотите ли посмотреть, как работает мой ансибль, ваше величество?» «Я не любитель фокусов, господин Аи». «Это не фокус, ваше величество. Некоторые из кархайдских ученых сами научились. Я не ученый». «Вы великий правитель, ваше величество. Равные вам правители первичного мира Экумены ждут от вас хотя бы слова».

Глава 4. 19-й день. Восточно-кархаитская легенда, рассказанная Тобардом Чархава из очага Гринхеринг и записанная Дже Аи 93-1492. Однажды князь Берости Ремерпе пришел в цитадель Танжеринг и предложил 40 драгоценных бериллов и половину урожая всех своих садов в уплату за предсказание. Цена оказалась приемлемой для всех, и князь Берости задал свой вопрос ткачу Адрену. Вопрос его звучал так: «В какой день я умру?» Предсказатели собрались вместе и удалились во тьму. Когда пребывание во тьме закончилось, Адрен произнес слова общего ответа всех предсказателей: «Ты умрешь в день Отстрет», что значит 19-й день любого месяца, Джи-Аи. Но какой это будет месяц, какой год и сколько лет пройдет до этого дня? Возопил Берости, однако священная связь между предсказателями уже распалась, и ответа не последовало. Тогда Берости вбежал в круг предсказателей, схватил ткача Адрена за горло и стал его душить, требуя, чтобы ему разъяснили ответ. С большим трудом ткача вырвали из рук князя Берости. Князь был очень сильный человек и все порывался освободиться и кричал: «Дайте же мне настоящий ответ!» Адрен сказал тогда: «Настоящий ответ тебе дан. Цена за него уплачена. Уходи». Разгневанный Берости Ремерпе вернулся в очаг Чаруты, один из трех очагов, принадлежавших его роду. То было небогатое селение в северном Ознаринере, которое Берости совсем разорил, собирая плату за предсказание. Князь заперся в верхних комнатах центральной башни очага, как в крепости, и не желал выходить оттуда ни к другу, ни к врагу, ни ради сева, ни ради сбора урожая, ни во время кемера, ни для развеселых забав. Так прошел один месяц, потом еще один и еще, и 6 месяцев прошло, и 10, а Берости все сидел в своих покоях, как узник, и ждал. В дни Оннетерхат и Отстрет, 18 и 19 дни месяца, он отказывался от пищи и питья, а также совсем не ложился спать. Его возлюбленным кемерингом, связанным с ним клятвой верности, был некто Хербер из рода Геганнер. И вот этот Хербер поздней осенью, уже в месяце Гренди, объявился в цитадели Танжеринг и сказал ткачу: «Мне необходимо получить предсказание». «Что ты можешь нам заплатить за это?» – спросил ткач Адрен, заметив, что человек этот одет бедно, на нем старые башмаки, и сани у него тоже старые. «Я заплачу собственной жизнью», – сказал Хербер. «А нет ли у тебя чего-нибудь иного, господин мой?» – учтиво спросил Адрен, ибо теперь обращался с ним как с самым благородным князем. «Не можешь ли ты расплатиться с нами иначе?» «Не могу. У меня больше ничего нет», — ответил Хербер. «Но я не уверен, имеет ли моя жизнь какую-либо ценность для вас». «Нет», — сказал Адрен, — «для нас никакой». Тогда Хербер упал перед Адреном на колени, сгорая от стыда и любви, и крикнул: «Умоляю, ответь на мой вопрос. Это не ради меня». «Ради кого же?» — спросил ткач. «Ради князя моего и кемеринга Ашеберости», — ответил Хербер и заплакал. «Он больше не ведает ни любви, ни радости, ни охоты править своим княжеством, получив здесь тот ответ на свой вопрос, который и ответом-то не является. Он умрет от этого». «Именно так. От чего же еще может умереть человек, как не от смерти?» — ответствовал ткач Адрен. Однако страстные слова Хербера все же тронули его сердце, и, помолчав, он сказал: «Я попробую отыскать ответ на твой вопрос, Хербер,

тогда как старый путь Хандары был проложен за 10 тысяч лет до этого. Чтобы найти старый путь, необходимо вернуться в старый Кархайт. А комнату, господин Аи, я для вас сохраню. Она будет ждать вас, когда бы вы не вернулись. По-моему, вы поступаете мудро, на время покидая Эрнранг. Всем ведь известно, что предатель постарался каждому показать, какой он вам большой друг. Но теперь, когда королевским ухом стал старый Тайп, все опять пойдет как надо. Ну и так далее. Ужасный болтун. К тому же, заметив, что я не слишком забочусь о своем Шифгретере, он охотно использовал любой предлог, чтобы дать мне разумный совет. Впрочем, даже он портил любой самый искренний совет бесконечными «если» и «как будто». Про себя называл его своей квартирной хозяйкой. Уж больно у него была толстая, подрагивающая на ходу задница. А еще доброе полное лицо и по-женски добрая отзывчивая душа. Несмотря на довольно-таки противную привычку вечно подсматривать, вынюхивать и шпионить. Ко мне этот человек относился прекрасно. Однако в мое отсутствие водил всяких любопытствующих прощелык ко мне в комнату. В нем было столько женского во внешности и в повадках, что я однажды спросил, сколько у него детей. Он помрачнел, сам он никогда еще не производил на свет ребенка, однако был, так сказать, отцом четверых. В радиосводках новостей сообщалось в основном о деятельности нового премьер-министра Пемера Харги Ремер Тайба и о конфликте в долине Синотх. По всей вероятности, Тайб решил возобновить притязание Кархайда на эту территорию. В любом другом мире на данном уровне развития цивилизации это непременно привело бы к войне. Но на планете Гетен ничто не приводило к войне. Ссоры, убийства, феодальные распри, интриги, вендетты, публичные избиения, пытки, разжигание ненависти – все это входило в арсенал их гуманистических достижений. Но до войны дело не доходило никогда. Похоже, им не хватало способности мобилизоваться. В этом смысле они вели себя скорее как животные или женщины, но отнюдь не как мужчины или муравьи-солдаты. Правда, Аргарейн в последние 5-6 столетий значительно повысил свою мобилизационную способность и продолжал ее повышать, становясь все более похожим на настоящее националистическое государство. Мне давно хотелось побывать в Аргарейне и самому увидеть, насколько справедливы мои предположения. Но сначала нужно было покончить с делами в Кархайде. А потому я продал еще один рубин знакомому ювелиру и почти без багажа, прихватив с собой лишь деньги, ансибль, кое-какие инструменты и смену одежды, попросился в качестве пассажира на один из вездеходов торгового каравана, отправлявшегося к перевалу в первый день лета. Караван вышел в путь на рассвете, покинув продуваемые всеми ветрами грузовые верфи нового порта. Вездеходы прошли под новой аркой и повернули на восток. 20 неуклюжих, тихоходных, похожих на баржи, грузовиков на гусеничном ходу, гуськом ползущих по глубоким улицам Эрнранга. Они везли ящики со всевозможным оборудованием и продовольствием, предназначенным для кархайдского форпоста Перинг, расположенного на пересечении северной и восточной границ государства. В период таяния снегов на Гетен ни один вид транспорта не является надежным, а потому большая часть транспортных перевозок осуществляется именно летом. Дороги в это время буквально забиты караванами машин. Движение строго контролируется. Каждое отдельное транспортное средство, как и весь караван, обязано поддерживать постоянную радиосвязь со специальными постами, расположенными вдоль дорог. И движение осуществляется все же вполне равномерно, какими бы забитыми ни казались пути, причем машины движутся со скоростью около 40 км в час. Земной. Гетанианцы могли бы сделать свои машины более скоростными, но не делают этого. И на вопрос «почему?» отвечают «а зачем?». О вкусах, как говорится, не спорят. Землянам присуще вечное стремление вперед, постоянный прогресс. Для людей с планеты Зима, которые вечно живут в году первом, прогресс значительно менее важен, чем сам процесс жизни. Мои вкусы были типично земными, так что, покинув Эрнранг, я порой прямо-таки терял терпение из-за методичной неторопливости каравана. Мне хотелось выскочить из вездехода и побежать вперед. Взбираясь к перевалу Каргав, караван довольно часто, хоть и ненадолго, останавливался, чтобы люди могли перекусить в придорожных харчевнях. Уже к полудню, преодолев очередной подъем, мы смогли полюбоваться широкой горной долиной. Отсюда была видна гора Кастор, до которой надо было еще ползти вверх 6 км. Отвесная стена ее западного склона скрывала пока самые северные вершины, порой достигавшие 10-километровой высоты. Вечером мы пообедали в большой придорожной гостинице, где в просторных помещениях ярко горел в каминах огонь, под потолком виднелись балки мощной кровли, а столы изобиловали прекрасной едой. Однако ночевать мы не остались. Наш караван следовал безостановочным маршрутом и считался спальным. Водители спешили, если это слово вообще применимо к особенностям кархайской жизни и психики, первыми прибыть в Перинг, чтобы, так сказать, снять на местном рынке все сливки с помощью своих агентов. В вездеходах сменили электробатареи, на вахту заступила новая смена водителей, и мы снова двинулись в путь. Один из вездеходов служил чем-то вроде спального вагона, но для пассажиров там места не нашлось, и я провел ночь на жестком сиденье в холодной кабине водителя. За всю ночь мы только один раз около полуночи сделали остановку, чтобы перекусить в маленькой гостинице высоко в горах. Кархайт — суровая страна, мало приспособленная для комфорта. На рассвете я очнулся от дремоты и увидел, что все живое как бы осталось позади, а впереди только скалы, льды и тьма, прорезанные светом фар, да узкая дорога, ведущая все вверх и вверх. На этой дороге гостиниц больше не попадалось. Для того, чтобы перекусить, водители осторожненько подъезжали к стоянке и вставали один за другим на заваленной снегом площадке под углом 30° к краю. Затем все вылезали из кабин и собирались у спального вездехода, где шла раздача мисок с горячим супом и нарезанных ломтиками хлебных яблок, а также кружек с кисловатым пивом. Мы стояли на снегу, переступая с ноги на ногу, и жадно поглощали пищу, запивая ее пивом и стараясь повернуться спиной к ледяному ветру, несущему колючую снеговую пыль. Потом возвращались обратно в грузовики, и снова начинался подъем. В полдень на перевале Уихот на высоте более 4 км на солнце было +26, а в тени -10. Ближе к вечеру мы преодолели Эстакар, верхнюю точку перевала на высоте более 5 км. Глядя на южный склон Кастора, по которому мы бесконечно долго, целые сутки ползли сюда, я заметил странное нагромождение скал, очень похожее на старинный замок. «О, посмотрите, там наверху цитадель», — сказал водитель. «Так это построено людьми?» «Да, это цитадель Арикастор». «Но ведь на такой высоте жить невозможно». «Ну, старики могут. Мне приходилось бывать с караваном в последние дни лета. Мы привозили продукты из Эрнранга. Разумеется, они практически заперты там в течение 10-11 месяцев в году. Но для них это значение не имеет. Там примерно 7 или 8 постоянных обитателей». Я смотрел на контрфорсы из грубого камня, столь немыслимые в безлюдном пространстве этих высот, что никак не мог поверить в их реальность. Однако оставил свои сомнения при себе. Если какие-то люди способны выжить среди этих насквозь промороженных камней, это, безусловно, жители Кархайда. Дорога теперь пошла вниз, довольно сильно петляя и проходя в опасной близости от отвесных краев пропасти. Восточный склон Каргава значительно круче западного и образует как бы гигантские ступени сбросов, возникших еще во времена ранних геологических возмущений. На закате мы увидели едва заметную сквозь мощный слой белого тумана цепочку движущихся точек километра на два ниже, караван, который ушел из Эрнранга за день до нас. К вечеру следующего дня мы достигли того же участка дороги и потихоньку продолжали спускаться по заваленному плотным снегом склону горы, боясь даже чихнуть, чтобы не вызвать снежные лавины. Отсюда, далеко внизу, на востоке, теряясь в дымке тумана, виднелась обширная долина реки Рир. В сумерки, на четвертый день нашего путешествия, мы добрались и до самого Рира. Эрнранг и Рир разделяли 2 с лишним тысячи километров, высоченная горная стена и 2 или 3 тысячи лет. Караван остановился у западных ворот города, откуда грузы доставляли к местам назначения мелкие баржи, специально предназначенные для плавания по узким каналам и речным рукавам. Ни один вездеход или автомобиль въехать в Рир не мог. Город был построен за много столетий до того, как жители Кархайда начали использовать энергетические двигатели, а использовали они их уже более 2 тысячелетий. Обычные улицы в Рире заменяли крытые переходы, похожие на туннели. Летом по ним можно было ходить как внутри, так и снаружи. Отдельные дома, острова и очаги строились хаотично, просторно. В Кархайде именно анархическая застройка городов и придает им особое очарование. Над Риром царили башни дворца Ун, кроваво-красные и без окон. Построенные 17 веков назад, башни эти служили резиденцией королей Кархайда по крайней мере 1000 лет, пока Аргавен Харге I не перебрался через Каргав и не основал поселение в обширной долине за западным перевалом. Все строения Рира отличаются фантастической массивностью, мощным глубоким фундаментом, защищены от любых бурь и паводков. Зимой ветер в горных долинах бывает порой таким сильным, что в городе сдувает почти весь снег. Зато когда при тихой погоде случаются обильные снегопады, жителям не приходится расчищать улицы, потому что улиц там нет. А из дома в дом можно попасть по закрытым каменным переходам или по временным, прорытым прямо в снегу туннелям. Тогда над снежной поверхностью виднеются лишь крыши домов, зимние двери в них устроены прямо на чердаках или в мансардах. Весна – самое трудное здесь время, ибо долина Рира богата реками. Весной пешеходные туннели превращаются в сточные трубы, а между домами возникают каналы или озера, по которым жители Рира переправляются на лодках, отталкивая льдинки веслами. Но всегда, летом ли, во время пыльных бурь, или зимой, когда дома по самой крыше утопают в снегу, или во время весенних паводков, красные башни Рира отчетливо видны в небесах. Нерушимый, но опустевший ныне оплот. Древняя столица Кархайда. Я остановился в отвратительной и слишком дорогой гостинице, как бы скрючившийся от стыда при виде этих гордых башен. Мне всю ночь снились дурные сны, и я, поднявшись на рассвете, поспешно расплатился за ночлег, завтрак и весьма невнятные указания относительно того, как мне следует идти, и двинулся пешком на поиски Отерхорда, старинной цитадели, расположенной неподалеку от Рира. Пройдя буквально метров 50, я сбился с пути. Стараясь идти все время так, чтобы башни находились у меня за спиной, а белоснежная громада Каргава справа, я вышел из города по южной дороге, но сынишка какого-то фермера, попавшийся мне навстречу, тут же объяснил, где именно нужно было свернуть, чтобы попасть в Отерхорд. Я добрался туда к полудню. То есть куда-то я добрался, хотя понятия не имел, куда именно. Вокруг был лес, или, если угодно, густой кустарник, но деревья выглядели в высшей степени ухоженными, даже для этой страны, где лесники весьма и весьма прилежны. Тропа, по которой я шел, была очень прямой и вела куда-то вправо по склону меж аккуратных деревьев. Через некоторое время я заметил совсем рядом с тропой небольшой деревянный домик, а потом большое строение, тоже деревянное, но уже слева и чуть дальше. Оттуда доносился весьма аппетитный запах жареной рыбы. Я медленно и несколько неуверенно брел по тропе, понятия не имея, как хандараты отнесутся к появлению такого туриста. Я маловато знал о цитаделях. Хандара — это религия без какой-либо церковной организации, без священнослужителей, без соответствующей иерархии, без обетов и четких установлений. Я до сих пор не могу с уверенностью сказать, есть ли у хандаратов Бог. Хандара неуловима, непостижима. Она вне времени и пространства. Единственная ее манифестация, постоянная и неизменная, это ее цитадели. Убежище, куда люди могут удалиться от мира и провести там либо одну ночь, либо всю жизнь. Я бы не стал так уж интересоваться этим совершенно непостижимым культом, и тем более лезть в святая святых хандаратов, если бы мне уж давно не хотелось получить ответ на вопрос, кто такие предсказатели и чем они занимаются. Я прожил в Кархайде гораздо дольше исследователей и уже начал сомневаться, что в легендах о предсказателях и их пророчествах есть рациональное зерно. Легенды о пророчествах широко распространены на всех населенных людьми планетах Вселенной. Пророчествовать могут боги, духи и даже компьютеры. И мне больше всего хотелось увидеть этих предсказателей собственными глазами. До меня далеко не сразу дошло, что я бреду по самому центру селения хандаратов. Дома здесь стояли так же далеко друг от друга, как в Рире, еще и скрываясь среди деревьев. В целом селение выглядело в высшей степени мирным. Над крышей каждого дома, над каждой тропой нависали ветви хименов, самых распространенных деревьев на планете Зима, толстоствольных, невысоких, с густой светло-красной хвоей. Пирамиды хименов обступали и ту тропу, по которой я шел. Воздух был напоен хвойным ароматом. Дома были сложены из толстых стволов этих же деревьев. В конце концов, я просто остановился, не зная, в какую дверь постучать, и тут из-за деревьев появился человек. Неспешно подошел ко мне и вежливо поздоровался. «Не нужен ли вам ночлег?» — спросил он. «Я пришел, чтобы задать предсказателям один вопрос. Я давно уже решил, пусть все думают, что я житель Кархайда. Мне это никогда не доставляло особых трудностей. Среди множества кархайдских диалектов моего акцента практически никто не замечал, а мои половые аномалии скрывали тяжелые и теплые одежды. Волосы у меня, правда, были не такими густыми, а глаза не такими раскосыми, как у гетинянцев. В плане роста и цвета кожи я также несколько выходил за пределы нормы, а растительность на лице мне долго и тщательно выводили еще до того, как я улетел с Аллюля. Тогда мы еще даже не знали, что на севере Гетен, в Перунтере, существуют волосатые племена, у которых не только чрезвычайно густые бороды, но и тела, покрыты курчавой растительностью, как это бывает у белокожих землян. Меня даже спрашивали, когда это я умудрился так сильно сломать нос. Нос мой от природы плоский и широкий, а у гетнианцев носы тонкие, прямые, с четко очерченными изящными ноздрями, очень хорошо приспособленный для того, чтобы дышать леденящим воздухом планеты Зима. Вот и этот человек, встретивший меня на тропе в Отерхорде, смотрел на мой нос с легким любопытством. Однако на мое заявление спокойно ответил: «В таком случае вы, наверное, захотите поговорить с ткачом. Он сейчас внизу, на поляне, если только не уехал за дровами. А может быть, вам угодно будет прежде поговорить с кем-либо из целомудренных?» «Не знаю, не уверен. Я, знаете, на редкость мало осведомлен». Молодой человек рассмеялся и поклонился мне. «Я польщен», — заявил он. «Я прожил здесь 3 года и все еще чувствую себя весьма мало осведомленным». Он почему-то очень развеселился, но как-то удивительно не обидно. Мне даже удалось припомнить кое-что о Хандаре и о ее особой мудрости. Я понял, насколько самонадеянным и хвастливым было мое заявление. «Я хотел сказать, что ничего не знаю о предсказателях», — поправился я. «Завидно», — сказал молодой обитатель. «И тем не менее мы всегда вынуждены пачкать чистый снег своими следами, чтобы куда-то попасть. Если угодно, я с удовольствием проводил бы вас на поляну. Меня зовут Гос». «Дженри», — представился я. Мы углубились в чащу. Узкая тропа постоянно петляла. Среди массивных стволов хименов были разбросаны небольшие, сложенные из бревен дома. Во влажном воздухе было разлито спокойствие. Сильно пахло хвоей. От одного из домов плыли слабые нежные звуки кархайтской флейты. Гос шел легко и быстро, стройный и изящный, как девушка. Вдруг его теплая белая рубаха как бы вспыхнула в лучах света, и вслед за ним я вышел из густой тени на залитую солнцем просторную зеленую поляну. Метрах в 6 от нас возвышалась неподвижная, очень прямая фигура человека. Он стоял к нам боком, его алый хайеп и белая рубаха, расшитые яркими эмалями, красиво выделялись на зеленом фоне. Подальше из густой травы поднималась вторая статуя. Человек, одетый в голубое и белое. Этот вообще даже не пошевелился и не взглянул в нашу сторону, пока мы разговаривали с первым. Оба занимались практикой психотренинга, так называемого присутствия, по сути являющегося состоянием транса. Гос что-то сказал человеку в алом хайебе, тот медленно возвратился к реальности, посмотрел на нас и неторопливо шагнул ко мне. Внезапно мне стало не по себе. Под ярким полуденным солнцем он осветился каким-то иным светом, словно исходившим от него самого. Он был почти так же высок, как и я, только стройнее, с ясными глазами и открытым красивым лицом. Когда наши взгляды встретились, мне вдруг захотелось заговорить с ним мысленно, попытаться проникнуть в его душу с помощью телепатии, которой я ни разу не пользовался с тех пор, как попал на планету Зима. Сейчас это желание оказалось настолько сильнее запрета, что я вышел с ним на телепатическую связь, но ответа не получил. Контакт не состоялся. Он продолжал смотреть мне прямо в лицо, потом улыбнулся и сказал приятным, довольно высоким голосом: «Вы тот самый посланник, да?» «Да», — смутился я. «Мое имя Фейкс. Нам весьма лестно принимать у себя такого гостя. Вы ведь поживете у нас в Отерхорде?» «С радостью принимаю ваше приглашение. Мне, если это возможно, хотелось бы немного узнать о практике предсказателей. А если взамен я смогу сообщить нечто интересующее вас, например, относительно того, кто я такой и откуда прибыл...» «Вот и замечательно», — сказал Фейкс с безмятежной улыбкой. «Ведь для того, чтобы попасть сюда, вам пришлось пересечь космический океан. затем преодолеть еще 2000 километров от Эрнранга, перебраться через Каргав и... Мне давно хотелось побывать в Отерхорде. Ваши предсказатели пользуются удивительной славой. В таком случае вам, наверное, интересно посмотреть, как это происходит. Или у вас есть свой вопрос к нам? Его ясные глаза заставляли говорить правду. «Не знаю», — ответил я. «Ну, сутх», — кивнул он. «Это не важно. В конце концов, вы сами сможете решить, есть ли у вас вопрос к предсказателю. Ведь вам придется некоторое время пожить здесь. Дело в том, что предсказатели могут собираться вместе только в определенные дни». И я с удовольствием остался в цитадели. Мне была предоставлена полная свобода. Лишь иногда постоянные обитатели приглашали гостей вроде меня помочь на поле или в саду, или с заготовкой дров и ремонтом жилищ. В остальное время никто меня не беспокоил. Собеседниками моими чаще всего оказывались молодой Гос и Фейкс-ткач, чей удивительный характер, абсолютно прозрачный и одновременно абсолютно непостижимый, словно бездонный колодец, полный ключевой воды, как бы воплощал в себе чистоту и загадочность этих мест. По вечерам то в одном, то в другом невысоком, окруженном деревьями домике у очага собиралась компания, разговаривали, пили пиво, порой звучала и музыка, энергичные ритмы Кархайда, мелодически несложные, зато всегда в форме весьма изощренных импровизаций. В один из таких вечеров я наблюдал танец двух стариков Отерхорда. Это действительно были очень старые люди. Волосы их совсем побелели, руки и ноги казались тощими, как палки, а кожистые складки у внешних уголков глаз нависали так, что, по-моему, мешали им видеть. Их движения были неторопливыми, точно рассчитанными, радующими сердце и взор. Старики начали танцевать сразу после обеда. Музыканты совершенно произвольно то вступали, то почти все разом умолкали, за исключением барабанщика, который ни на миг не прекращал вести мелодию, искусно меняя ритм. Через 3 часа двое престарелых танцоров все еще продолжали свой танец. Миновала полночь, они танцевали уже более 5 земных часов. Так впервые мне удалось наблюдать феномен дотхе, произвольно вызываемую и контролируемую человеком концентрацию энергии. На Земле подобный истерический прилив сил может быть вызван, например, сильным душевным волнением, однако дотхе землянам неведомо. После подобного представления мне гораздо легче было поверить в немыслимые истории, рассказываемые о стариках Хандаратах. Здесь шла глубокая интровертная жизнь, вполне самодостаточная, чуточку застойная. Хандараты были погружены в то самое, воспеваемое ими особое неведение, которое является следствием неактивности и невмешательства. Основное правило подобного поведения прекрасно выражено их излюбленным словом «нусутх», которое приблизительно можно перевести выражением «все равно» или «неважно». Слово это – краеугольный камень культа Хандара, и я не стану притворяться, что хотя бы отчасти понял его. Зато после 2 недель, проведенных в Отерхорде, я начал гораздо лучше понимать Кархайд, за бесконечными государственными праздниками, сложной политикой и страстями которого стоит многовековая, древняя тьма, пассивная, анархическая, молчаливая и в то же время удивительно плодотворная тьма Хандары. Именно среди этого, казалось бы, абсолютного молчания и вспыхивает вдруг необъяснимое откровение предсказателя. Молодой Гос, который с удовольствием сопровождал меня повсюду, сказал, что я могу спросить предсказателей о чем угодно, любым способом сформулировав свой вопрос. Чем лучше обдуман вопрос, тем короче он сформулирован, тем точнее будет ответ на него, сказал он. Неясность порождает неясность. И на некоторые вопросы, разумеется, ответа не существует. «А если я задам как раз такой вопрос?» — поинтересовался я. Это ограничение казалось мне искусственным, хотя и было уже знакомо. Гость совершенно неожиданно ответил: «В таком случае ткач откажется отвечать вам. Вопросы, не имеющие ответа, разрушили не одну группу предсказателей». «Разрушили?» «Вам ведь известна история лорда Шортха, который заставил предсказателей из цитадели Эссен отвечать на вопрос, в чем смысл жизни. Вообще-то случилось это уже более 2000 лет назад. Предсказатели в тот раз оставались во тьме в течение 6 дней и 6 ночей. В конце концов, все целомудренные впали в кататонию. Блаженные умерли, а перверты насмерть забили лорда Шортха камнями. Ну, а ткач... Его звали Меше. «Основатель культа Йомеш?» «Да», — сказал Гос. И засмеялся, будто сказал что-то веселое. Я так и не понял, над кем он смеялся, над последователями культа Йомеш или надо мной. И я решил задать такой вопрос, на который можно было бы ответить только «да» или «нет». Тогда, по крайней мере, можно будет судить о степени ясности или двусмысленности ответа. Фейкс подтвердил слова Госса о том, что вопрос мой может касаться материй, совершенно неведомых предсказателям. Я мог спросить, например, будет ли в этом году в северном полушарии планеты С хороший урожай культуры Ульм. И они ответят на этот вопрос, не имея ни малейшего представления о том, существует ли такая планета. Мне показалось, что все это похоже на самое обыкновенное гадание, вроде обрывания лепестков ромашки или подбрасывания монетки. «Нет», — заявил мне Фейкс, — «ничего подобного. Среди предсказателей никто не полагается на удачу. Да и весь процесс предсказания полностью противоположен обычному гаданию». «Значит, вы читаете мысли?» «Нет», — сказал Фейкс, улыбаясь открыто и безмятежно. «Но, может быть, вы устанавливаете между собой телепатическую связь, не отдавая себе в этом отчета? А какой толк тогда был бы в предсказаниях? Если спрашивающий знает ответ, то зачем ему платить нам дорогую цену?» Я выбрал такой вопрос, ответа на который мне определенно не доставало. Одно лишь время могло доказать, правы предсказатели или нет. Вопрос мой отнюдь не был тривиальным. Я уже понимал, что задавать вопрос предсказателям – дело не только весьма сложное, но и опасное, прежде всего для самих предсказателей. Цену назначили высокую. 2 из моих оставшихся рубинов уплыли в казну цитадели. Но я знал, что для дающих ответ цена эта еще выше, и я не осмеливался готовить Фейксу ловушку. Так что вопрос мой содержал лишь то, что мне больше всего хотелось узнать. Итак, в день Онне-Терхат, то есть 18 числа текущего месяца, 9 предсказателей собрались вместе в большом доме, который обычно стоял запертым. Это был как бы один огромный зал с каменными, очень холодными полами, слабо освещенный, так как свет падал из 2 очень узких окон под крышей. В глубоком камине, находившемся в одной из торцовых стен зала, горел огонь. Предсказатели, все в плащах с низко надвинутыми капюшонами, уселись кружком прямо на каменный пол. Бесформенные застывшие изваяния, похожие на дольмены. Гос и еще 2 молодых обитателей, а также лекарь из ближайшего очага, в молчании наблюдали за ними, сидя на скамьях у камина. Я прошел через весь зал и оказался в кругу предсказателей. Ничего особо сакрального не происходило, и все же вокруг царило странное напряжение. Один из предсказателей из-под лобья посмотрел на меня, когда я вошел в круг. Я успел заметить странные выражения его грубоватого, тяжелого лица и дерзкий, даже какой-то оскорбительный взгляд. Фейкс неподвижно сидел, скрестив ноги. Он был очень сосредоточен, весь поглощен концентрацией сил, отчего его обычно спокойный и негромкий голос прозвучал совершенно неожиданно для меня, как раскат грома. «Спрашивай!» — велел он. И я задал свой вопрос. «Станет ли по прошествии 5 лет ваш мир, планета Гетен, членом Экумены или Лиги миров?» Воцарилось молчание. Я по-прежнему стоял в кругу, а точнее висел в центре паутины, сотканной их молчанием. «Ответ на заданный вопрос существует», — раздался спокойный голос ткача. У предсказателей, казалось, наступила некоторая релаксация. Изваяния в надвинутых капюшонах ожили, задвигались. Тот, что так странно смотрел на меня, зашептал что-то на ухо своему соседу. Я вышел из круга и присоединился к сидевшему у камина. Двое из предсказателей сидели чуть в стороне от остальных. Они все время молчали. Один время от времени приподнимал левую руку и слегка похлопывал или поглаживал ею пол, а потом снова застывал в прежней позе. Ни одного из них я раньше в цитадели не видел. Гос сказал, что это блаженные, безумцы. Гос называл их еще разделителями времени, что примерно соответствовало нашему понятию «шизофреник». В Кархайде психологи и психиатры, хоть и не умели использовать телепатию, а потому были похожи на слепых хирургов, проявляли прямо-таки гениальную изобретательность в изготовлении наркотических средств и лечении гипнозом, в акупунктуре и криотерапии, а также во многих других видах ментальной терапии. Я тихонько спросил Госса, а разве нельзя вылечить этих двух психопатов? «Вылечить?» — удивился он. «А вы стали бы лечить певца от его удивительного голоса?» 5 следующих за блаженными по кругу предсказателей, были постоянными обитателями Отерхорда. Гос объяснил, что пока они исполняют функции предсказателей, они обязаны хранить обет целомудрия и не вступать в половую связь в период Кемер. Один из целомудренных, по всей вероятности, как раз находился в Кеммере. Я легко мог выделить его из остальных по той просветленности, что соответствует первой фазе Кеммера. Рядом с ним сидел второй по степени важности член группы предсказателей — Перверт. «Он прибыл сюда из очага Сприф вместе с врачом», — сообщил мне Гос. «В некоторых группах первертов создают искусственно. Вводят самым обычным людям женские или мужские гормоны за несколько дней до предсказания. Но лучше, конечно, иметь настоящего перверта. Этот, например, пришел охотно. Он любит славу». Говоря о перверте, Гос использовал местоимение, которым гетенианцы обозначают самца животного, а вовсе не то, которое применяется для человека в кемере мужского типа. Гос даже немного смутился. «Жители Кархайда свободны и даже с удовольствием говорят на любые темы, касающиеся вопросов секса или кемера. К этому все они без исключения относятся с уважением. Однако они очень неохотно обсуждают различные типы извращений. Во всяком случае, в разговорах со мной это всегда было так. Перверты не считаются изгоями, однако относятся к ним с большим презрением, как, например, к гомосексуалистам в двуполых обществах. На кархайдском сленге их зовут мертвяками. Перверты бесплодны. Перверт после того первого долгого и странного взгляда, которым он одарил меня в самом начале, больше не обращал внимания ни на кого, кроме своего непосредственного соседа, пребывавшего в Кеммере, причем явно женского типа, который проявлялся тем отчетливее, чем сильнее воздействовало на него несколько преувеличенная по здешним меркам мужественность перверта. Перверт постоянно что-то нашептывал своему соседу, тот отвечал немногословно и, как мне казалось, с некоторым отвращением. Остальные в течение уже довольно длительного времени продолжали хранить молчание. В тишине слышался лишь назойливый шепот перверта. Фейкс не сводил глаз с одного из блаженных. Перверт быстро и нежно накрыл своей рукой руку Кемерера. Тот с отвращением, а может и со страхом, отдернул ее и посмотрел на Фейкса, сидевшего напротив, как бы в поисках защиты. Фейкс не пошевелился. Кемерер остался на прежнем месте, и в следующий раз, когда перверт дотронулся до него, даже не дрогнул. Один из блаженных вдруг поднял лицо и издал длинный, фальшивый, негромкий смешок. Фейкс поднял руку, и сразу же лица всех предсказателей обернулись к нему. Он словно собрал их взгляды в некий пучок. Сеанс предсказания начался в полдень. Шел снег, и свет серого дня вскоре померк, едва просачиваясь сквозь узкие окна бойницы под козырьком крыши. Светлые полосы света протянулись от окон, словно косые паруса фантастических судов. На стенах возникли загадочные продолговатые тени, а лица предсказателей, сидящих на полу, слабо светились, как бы сами по себе. То взошла уже луна, лучи ее пробивались сквозь облака и лесную чащу. Огонь в камине давно погас, иного освещения в зале не было, лишь неяркие полосы и треугольники лунного света вырывали порой из темноты то лицо, то руку, то чью-то неподвижную спину. Какое-то время я видел профиль Фейкса, застывший, как белый мрамор в луче лунной пыли. Потом полоса света упала наискосок на сгорбленную спину Кемерера. Голова его лежала на согнутых коленях, руки были уперты в пол, а все тело сотрясало странные ритмичные дрожь, совпадающие с ударами шлеп-шлеп-шлеп рукой по полу одного из блаженных, что сидел напротив Кемерера в темноте. Все предсказатели казались связанными между собой, словно узлы единой паутины. Я совершенно непроизвольно почувствовал эту связь, этот беззвучный разговор между ними, как бы направляемый Фейксом и контролируемый им. Именно он, Фейкс, был центром паутины, ее ткачом. Бледный лунный свет распался на отдельные блики. Блики скользнули по восточной стене зала и исчезли. Паутина, сотканная внутри силой предсказателей, напряжением и тишиной, становилась все более прочной. Я попытался прервать мысленный контакт с ними. Мне стало не по себе от этого затянувшегося молчания, от этого наэлектризованного напряжения, от того, что меня, помимо моей воли, втягивает в круг их отношений. Я становлюсь как бы точкой, одним из узелков, создаваемой ими паутины. Однако, установив телепатический барьер, я почувствовал себя еще хуже. Все мои чувства были гиперсексуально окрашены, обладали какой-то гротескной страстностью. Немыслимое черно-красное кипение эротических символов и желаний. Я полностью утратил равновесие, я куда-то падал. Если я не смогу выплеснуть в крики весь этот хаотический бред, я действительно провалюсь в него. Я сойду с ума. Но крикнуть я не мог. Все это было выше моей способности к телепатической самоизоляции, выше возможностей моего самоконтроля. Однако все эти безумные силы и страсти находились под контролем. Центром, управляющим ими, был неподвижный Фейкс. Проходили часы, пролетали секунды. Лунный свет больше не заглядывал в зал, скользя лишь по наружной стороне его стен. В самом зале царила тьма. И в самом центре этой тьмы находился Фейкс. Ткач, казавшийся теперь женщиной в странных доспехах из света. Свет лился, как серебро. Серебряным был и меч женщины. Внезапно этот свет стал жгучим и непереносимо ярким. Он потоками струился по ее ногам, расплавленное серебро, жидкий огонь, и она закричала от ужаса и боли: «Да, да, да!» Раздался тихий смешок блаженного. «Хе-хе-хе!» Смешок этот становился все громче, пока не превратился в волнами набегающий крик. Казалось, ему не будет конца, хотя, по-моему, невозможно кричать так долго, не переводя дыхание. В темноте послышалось какое-то движение, борьба, передвигалось нечто огромное. Перемещались минувшие века, толпились тени грядущих поколений. «Свет! Свет!» Отчетливо и медленно проговорил чей-то мощный голос и еще повторил: «Свет! Подбросьте дров в камин! Дайте света! Больше света!» Оказалось, то был голос врача из Сприва. Он давно уже вошел в круг, который полностью распался. Врач стоял на коленях перед блаженными, самыми хрупкими здесь душевно, но служившими чем-то вроде детонаторов. Оба сейчас лежали на полу бесформенными грудами тряпья. Тот, что пребывал в Кемере, уронил голову Фейксу на колени и судорожно хватал ртом в воздух. Его била дрожь. Фейкс с какой-то отстраненной лаской погладил его по голове. Один лишь перверт забился в угол, мрачный и всеми презираемый. Предсказание завершилось. Время обрело свой нормальный ход. Паутина скрытых сил была разорвана. Сейчас торжествовали равнодушие и предельная усталость. Но где же ответ на мой вопрос? Как разгадать загадку оракула, двусмысленное изречение пророка? Я опустился на пол рядом с Фейксом. Он смотрел на меня своими ясными глазами, и на какое-то мгновение я вдруг увидел его таким, каким он предстал во тьме. Женщиной в светлых серебряных доспехах, горящей в огне и с болью выкрикивающей «Да!». Фейкс заговорил, и видение тут же исчезло. «Получил ли ты ответ, о задававший вопрос?» — мягко спросил он. «Я получил ответ, о ткач». «Да, я его получил. Через 5 лет, начиная с сегодняшнего дня, Гетен станет членом Экумены». Ответ был утвердительным и очень ясным. Никаких загадок, никаких двусмысленностей. Даже тогда я осознавал, что ответ этот представляет собой не столько пророчество, сколько результат наблюдений и опыта. Я не мог отделаться от ощущения, что ответ этот абсолютно верен, тем более, что он совпадал с моими собственными воззрениями. Ответ предсказателей обладал логической ясностью и чистотой обоснованного предвидения. Экумена владеет целым флотом космических кораблей, умеет перемещать тела и предметы в пространстве почти мгновенно на любые расстояния и в любые миры. Нам ведома телепатия, однако предвидение, предчувствие мы пока еще приручить не сумели. Для того, чтобы постичь эту науку, необходимо попасть на Гетен. «Я как бы нить накаливания», — объяснял мне Фейкс через день или два после сеанса предсказания. «Наша общая энергия нарастает как вовне, так и внутри нас, исходит наружу и возвращается назад, каждый раз вдвое усиливая свой импульс, пока не происходит прорыв. Тогда в меня входит свет, окружает меня, и я сам как бы становлюсь этим светом». Один старик из цитадели Арбин однажды сказал мне: «Если бы ткача удалось в момент ответа поместить в вакуум, он продолжал бы гореть годами». Именно так трактует учение Йомеш состояние, в котором оказался Меше. Он ясно видел прошлое и будущее не один лишь миг, а в течение всей своей жизни, из-за вопроса, заданного лордом Шортхом. В это трудно поверить. Я сомневаюсь, что человек способен такое вынести. Впрочем, неважно. Нусутх вечный и двусмысленный ответ хандаратов. Мы шли рядом по дорожке, и Фейкс посмотрел на меня. Лицо его, одно из самых красивых человеческих лиц, какие я когда-либо видел, тонкое и твердое одновременно, казалось вырезанным из камня. «Во тьме, — сказал он, — нас было 10, не 9. Там был кто-то еще, не предсказатель». «Да, был. Я не сумел мысленно отгородиться от вас. Вы, Фейкс, прирожденный слушатель, реципиент, к тому же у вас естественный дар проникновения в чужую душу, так что, по всей вероятности, вы весьма сильный телепат. Именно поэтому вы и есть ткач, тот, кто инициирует и поддерживает напряжение всей группы предсказателей, объединяя их общий дар предвидения до тех пор, пока связь не нарушится, и вместе с ней не исчезнет и та паутина, что была соткана вами. В этот момент вы и получите ответ». Он слушал мрачно, но заинтересованно. «Странно слышать, как тайны моего искусства излагает посторонний человек извне. Я-то ощущаю его лишь изнутри, как последователь Хандары. Если ты позволишь, Фейкс, конечно, если ты сам этого захочешь, что до меня, то мне бы этого очень хотелось, мы можем попробовать поговорить с тобой мысленно». Теперь я был уверен, что он прирожденный телепат. Его согласие, немного практики и непроизвольно созданный им барьер исчезнет. «Если ты научишь меня этому, я смогу слышать, что думают остальные?» «Нет-нет, во всяком случае не больше, чем ты слышишь теперь, благодаря своему дару ткача. Телепатия — это сугубо произвольная форма связи между людьми». «Тогда почему же людям не говорить друг с другом, как обычно?» «Как тебе сказать? Разговаривая, как обычно, кое-кто может и солгать. А при мысленном разговоре? Тогда солгать невозможно. Во всяком случае, преднамеренно». Фейкс какое-то время размышлял, потом сказал: «Это искусство, которым должны бы заинтересоваться короли, политики и деловые люди. Деловые люди повели с телепатией яростную борьбу. Едва обнаружилось, что этому искусству легко можно научиться, как они на десятилетие объявили его вне закона». Фейкс улыбнулся. «А короли? У нас больше нет королей». «Да, я понимаю, что...» «Что ж, благодарю тебя, Дженри, но мое дело забывать то, что знал, а не учиться новому. Я, пожалуй, пока не стану учиться искусству, которое может полностью изменить наш мир». «Согласно твоему собственному предсказанию, ваш мир и так изменится не позднее, чем через 5 лет». «И я тоже изменюсь с ним вместе, Дженри. Но у меня нет ни малейшего желания самому менять его». «Фейкс, скажи мне вот что. У вас, хандаратов, есть дар, которым жаждут обладать люди всех миров. Вы можете предсказывать будущее. И все же вы живете, как будто вам этот дар безразличен». «Но какую роль в обычной жизни может играть этот дар, Дженри?» «Ну, например... Ну, возьмем этот спор между Кархайдом и Аргарейном по поводу долины Синотх. Мне кажется, в последнее время престиж Кархайда сильно пострадал из-за этого конфликта». «Так почему же король Аргавен не посоветуется со своими предсказателями, не спросит, какую политику избрать, кого из членов Киоримии назначить на пост премьер-министра или еще что-нибудь в этом роде?» «Такие вопросы задавать трудно». «Не понимаю, почему? Он ведь может просто спросить, как, кто наилучшим образом будет служить мне в качестве премьер-министра. И больше ничего». «Спросить-то он может. Вот только не знает, что значит служить наилучшим образом. Для него это может, например, значить, что избранник непременно отдаст долину Синод Харгарейну. А может быть, и удалится в ссылку. А может быть, убьет короля». Это понятие может означать множество вещей, которых король вовсе не ожидает, да и не желает. Тогда ему нужно предельно точно сформулировать свой вопрос. Да. Ну, видишь ли, вопрос такого рода потянет за собой еще целую цепочку вопросов. Даже король обязан уплатить свою цену за каждый из них. А вы ему назначите высокую цену? Очень, — спокойно сказал Фейкс. Задающий вопрос, как тебе известно, платит столько, сколько может себе позволить. Вообще-то короли приходили раньше к предсказателям за советом, но не слишком часто. А что, если один из предсказателей сам обладает в обществе достаточной властью? Обитатели цитадели не имеют ни власти, ни государственного статуса. Меня, конечно, могут вызвать в Эренранг и даже избрать членом Киоримии. Что ж, если я соглашусь принять этот пост и поеду туда, то верну себе и общественное положение, и свою тень. Но моей роли ткача тогда придет конец. И если у меня самого возникнет вопрос, мне придется поехать в цитадель Орньи, уплатить цену и получить ответ. Но мы, хандараты, не стремимся получать ответы. Иногда, правда, трудно подавить это желание, но мы стараемся. Фейкс, я что-то не совсем тебя понимаю. Дело в том, что наша основная задача — узнать, какие вопросы задавать нельзя. Но ведь вы же те, кто дает ответы. Значит, ты все еще не понял, Дженри, зачем мы совершенствуем и практикуем искусство предсказания? Наверное, нет. Чтобы доказать полную бессмысленность получения ответа на вопрос, который задан неправильно. Я довольно долго размышлял над этим, пока мы брели под мокрыми от дождя густыми ветвями Отерхордского леса. Лицо Фейкса под белым капюшоном казалось усталым, но спокойным. Внутренний свет, обычно горевший в его глазах, угас. В глубине души я все-таки почему-то немного побаивался его. Когда он смотрел на меня своими ясными, добрыми, честными глазами, казалось, в лицо мне заглядывают 13 тысячелетий развития Хандары. Казалось, будто неведомое, великое и вечное взирает на тебя из своего неприходящего сейчас. Неведомое, тихо звучал в лесу голос Фейкса, непредсказанное, недоказанное. Вот на чем основана жизнь. Лишь неведение пробуждает мысль. Недоказанность — вот основа для любого действия. Если бы твердо было доказано, что Бога не существует, не существовало бы и религии. Не было бы ни Хандары, ни Йомеш, не было бы домашних божеств. Ничего. Впрочем, если бы имелись четкие доказательства, что Бог существует, религии тоже не существовало бы. Скажи мне, Дженри, что является абсолютно достоверным? Что можно считать постижимым, предсказуемым, неизбежным? Назови хотя бы что-то, известное тебе, что непременно свершится в твоем будущем и моем. Мы оба непременно умрем? Да, это верно. Существует один лишь вопрос, на который можно дать твердый ответ, и этот ответ мы уже знаем сами. А потому единственное, что делает продолжение жизни возможным, это постоянная, порой непереносимая неуверенность в ней, незнание того, что произойдет с тобой в следующий миг. Глава 6. Один из путей, ведущих в Оргорейн. Меня разбудил повар. Он долго тряс меня, приговаривая: «Вставайте, вставайте, лорд Эстравен! Из королевского дворца гонец прибыл!» Наконец до меня дошло, и я, борясь со сном, с трудом встал и поспешил в гостиную, где ожидал королевский гонец. И голеньким, точно новорожденный младенец, угодил прямиком в ссылку. Я, в общем-то, ожидал подобного поворота событий. Но когда гонец стал приколачивать чертов указ к дверям моего дома, мне показалось, что он вбивает гвозди мне прямо в лоб. Я отвернулся, но продолжал стоять рядом, лишившись и дома, и родины, терзаемый болью, которую я заранее предусмотреть не сумел. Впрочем, когда боль от первого удара прошла, я начал прикидывать, что можно еще успеть сделать. Я взял с собой только то, что мог унести. Недвижимость продать я не мог, а банковские вклады не мог получить, не подвергая кого-то смертельной опасности. Я написал своему старому другу и кемерингу Аше, как ему следует распорядиться кое-каким моим имуществом, чтобы доход от продажи получили наши с ним сыновья, однако предупредил его, чтобы он не пытался пересылать деньги мне, потому что Тайп непременно будет держать всю границу с Аргорейном под контролем. Даже подписать письмо своим именем я теперь не мог. Даже просто позвонить кому-то по телефону в моем положении означало своими руками отправить невинного человека в тюрьму. Так что я поспешил убраться из дому, пока какой-нибудь беспечный приятель не забрел ко мне в гости и не потерял не только свои деньги, но и свободу в награду за дружбу с изгоем. Я двинулся по улицам города к западной окраине. Потом на одном из перекрестков остановился и задумался. Почему бы, собственно, мне не пойти на восток, через горы и долины, в свой родной Керм? Преодолеть пешком весь этот далекий путь, подобно самым нищим беднякам, и в таком виде явиться в Ачак-Эстре, в тот самый каменный дом на крутом горном склоне, где я родился. Впрочем, мои намерения вернуться домой абсолютно безумны. С тем же успехом можно сразу совершить самоубийство. Я от рождения обречен жить в ссылке. И я продолжал шагать на запад, больше уж не оглядываясь назад. Через 3 обещанных мне дня отсрочки я, если очень повезет, должен оказаться в Кусебене, на берегу залива, километрах в 150 отсюда. Изгнанников обычно предупреждали о королевском указе еще накануне вечером, за ночь до вступления указа в силу, чтобы они имели возможность сесть на какой-нибудь корабль и плыть по течению реки Сес к заливу, прежде чем капитаны судов станут по закону ответственны за помощь преступнику. Но Тайп на такое благородство способен не был. Теперь ни один капитан не осмелится взять меня на борт. В порту все меня отлично знают, поскольку именно я строил его для Аргавена. Ни один водитель вездехода не посадит меня в кабину, а до границы с Аргарейном от Эрнранга 600 км. Выбора у меня не оставалось, нужно было пешком добраться до Кусебена. Повар мой успел подумать именно об этом. Я его, разумеется, тотчас же отослал, но прежде чем уйти, он выложил на видное место заботливо приготовленное горючее на 3 дня маршевого броска. Его доброта не только спасла меня, но и поддержала мой боевой дух, ибо каждый раз, останавливаясь по дороге, чтобы перекусить хлебным яблоком и сушеными фруктами, я думал, что есть все-таки хоть один человек, который не считает меня предателем, потому что дал мне эту еду. Оказалось, что зваться предателем тяжело. Даже странно, до чего это тяжело, ведь так просто назвать предателем кого-то другого. Это слово прилипает к тебе навечно и звучит очень убедительно. Я и сам наполовину поверил в то, что стал предателем. Я пришел в Кусебен к вечеру на 3-й день пути, полный тревоги, со стертыми в кровь ногами, потому что последние годы в Эрнранге пристрастился к роскоши и обжорству и совершенно утратил былую любовь к пешим прогулкам. В Кусебене у городских ворот меня поджидал Аши. Мы были кемерингами целых 7 лет. У нас родилось 2 сыновей. Поскольку родил их непосредственно Аши, то они носили его имя – Форетрем Ир Осборд, и воспитывались в его очаге – клан Харт. 3 года назад Аши удалился в цитадель Орньи и теперь носил золотую цепь целомудренного. В течение последних 3 лет мы не виделись, но лишь только увидев его, я сразу понял, что в нем живы любовь и преданность. И, чувствуя, что вновь запутываюсь во всем этом, я рассердился и прошел мимо него. «Терем!» — окликнул он меня и пошел следом. «Терем, я пойду с тобой». Я не ответил. 10 лет назад тоже был месяц Тува, и мы дали клятву, а 3 года назад ты первым нарушил ее и бросил меня. Впрочем, ты поступил разумно. Я никогда не нарушал клятву, которую мы тогда дали друг другу, Терем. Что ж, верно. Нечего было нарушать. Во 2-й раз такую клятву не дают, ты и сам это знаешь. Да и тогда знал. Теперь тот единственный, которому я поклялся в верности, мертв. А моя клятва уже давно нарушена. Отпусти меня. Я говорил гневно, но обвинял в нашей трагедии не Аши, а скорее себя самого. Вся прожитая мною жизнь была словно нарушенная клятва. Но Аша этого не понял. В глазах его стояли слезы, когда он сказал: «Ты возьмешь это, Терем. Пусть нас не связывает клятва, но я очень люблю тебя». И он протянул мне небольшой сверток. «Нет, Аша, денег у меня достаточно. Отпусти меня. Я должен идти один». Я двинулся дальше, и он не пошел за мной. Но за мной следовала тень моего брата. Плохо я поступил, заговорив о нем. В гавани мне не повезло. У причалов не оказалось ни единого судна из Аргарейна, на котором я уже к полуночи мог бы оказаться за пределами Кархайда, как было предписано королевским указом. Мне встретилось всего несколько человек, да и те спешили домой. Я заговорил с рыбаком, возившимся у лодки с разобранным двигателем. Рыбак только молча взглянул на меня и тут же отвернулся. Мне стало страшно. Если этого человека не предупредили заранее, то откуда бы ему меня знать? Значит, слуги Тайба опередили меня и специально стараются задержать в Кархайде, чтобы истекло время отсрочки. Тогда казнь неизбежна. Горечь и злоба душили меня. Теперь к ним прибавился страх. Я как-то не думал, что указ о ссылке всего лишь предлог, и меня в любом случае намерены физически уничтожить. Я уселся на мешок с песком. Некоторые сразу начинают решительную борьбу с опасностью. Но только не я. Этим даром я не обладаю. У меня скорее дар предвидения. Когда же угроза становится реальностью, я почему-то резко глупею. А потому я и сидел на мешке с песком, тупо размышляя, сможет ли человек доплыть до Аргарейна без лодки. Воды залива Чарисун только что очистились ото льда. Некоторое время в ледяной воде можно, конечно, продержаться, но до порта Арготы около 200 километров. Впрочем, плавать я совсем не умею. Потом я стал смотреть в сторону города и обнаружил, что ищу взглядом Аши. Я все еще надеялся, что он последует за мной, несмотря на запрет. И тут я ощутил такой жгучий стыд, что сразу вышел из оцепенения и вновь обрел способность мыслить трезво. Выбора у меня не оставалось. Придется дать взятку или убить его, этого рыбака, что все еще возился со своей лодкой. Кстати, отвратительная лодка, с ней и возиться-то не стоило, и мотор у нее никуда не годится. Еще оставалась кража. Однако рыбаки всегда запирают моторы своих лодок. Так что нужно сперва отомкнуть цепь, которой лодка крепится к причалу, добраться до мотора, завести его, выбраться при свете яркого фонаря, что горит на пирсе, в открытое море, и плыть одному в Аргарейн, хотя я ни разу в жизни не плавал на моторной лодке. Впрочем, мне приходилось иметь дело с весельной лодкой на ледяном озере в Керме. Я еще в самом начале приметил одну весельную лодку, а, как говорится, увидел — украл. Я бросился туда, спрыгнул в лодку, легко отвязал ее от причала, вставил весла в уключины и решительно двинулся по кипящей черной воде в открытое море. Отблеск фонарей плясал и дробился на волнах. Когда я отплыл уже достаточно далеко, то на минуту остановился, чтобы поправить одно из весел, которое туго поворачивалось в уключине, ведь мне еще предстояло грести и грести. Хотя в глубине души я надеялся, что наутро меня подберет арготский патрульный корабль или какое-нибудь рыболовное судно. Нагнувшись над уключиной, я неожиданно почувствовал столь сильную слабость, что почти потерял сознание от страха. Я и не подозревал, что способен до такой степени струсить. Потом поднял глаза и на самом краю пирса увидел две черные фигуры. Итак, это был не страх, а непроизвольные предчувствия смерти. Кто-то тщательно целился в меня из ружья. Я сумел разглядеть это ружье. Если бы уже перевалило за полночь, меня бы давно и с удовольствием пристрелили. Однако выстрел из обыкновенной винтовки производит слишком много шума. Пришлось бы объясняться. И они воспользовались акустическим ружьем. Не знаю, на каком расстоянии выстрел из него смертелен, но я отплыл явно недостаточно далеко. Меня всего скрючило, и я упал на дно лодки, извиваясь, как малый ребенок при желудочной колике. Даже вздохнуть было трудно, потому что ослабленный расстоянием выстрел угодил мне прямо в грудь. Но нельзя было терять ни минуты, и я, задыхаясь, яростно заработал веслами. Тьма лежала за моей спиной, впереди тоже была тьма, и туда, в эту тьму, я направил свою лодку. Руки у меня дрожали от слабости, приходилось следить, чтобы не уронить весла, и я их почти не чувствовал. Наконец залив остался позади, пришлось ненадолго остановиться. Сердце билось неровными толчками, а легкие, казалось, разучились работать вовсе. Когда прожектор сторожевого катера засек меня, плавающего подобно снежинке, на угольно-черной воде, я даже не в силах был отвернуться от яркого света. Они отцепили мои пальцы от весел, вынули меня из лодки и, как большую выпотрошенную черную рыбу, втащили на палубу. Я лежал и чувствовал, что меня рассматривают очень внимательно. Потом мне показалось, что капитан судна сказал сердито: «День еще не кончен. Король сослал его, и я подчинюсь королевскому указу. Но ведь и это тоже человек». Итак, вопреки приказам, полученным по радио от людей Тайба с берега, вопреки возражениям команды, опасавшейся наказания, этот офицер Кусыбенской портовой охраны перевез меня через залив Чересун целым и невредимым и высадил в Аргарейне в порту Шелд. Не знаю, поступил ли он так, руководствуясь собственным Шифгретером, восстав против безжалостных слуг Тайба, готовых убить безоружного, или просто из доброты, и это не важно. Ну, Судх, как говорится, прекрасно и необъяснимо. Я заставил себя как можно скорее уйти подальше от корабля по приморским улочкам Шелта, но вскоре, видимо, снова упал. А очнулся уже в общественном госпитале Коменсалии Чересунского округа номер 4. Эта надпись на арготском языке имелась на спинке кровати, на подставке настольной лампы, на металлической чашке, стоявшей на столике, на самом столике, на одежде сиделки, на простынях и на моей ночной рубашке. Вошел врач и сказал: «Почему вы сопротивлялись Дотхе?» «Я не погружался в Дотхе», — изумился я. В меня просто стреляли из акустического ружья. Все симптомы указывают на то, что вы сопротивлялись релаксационной фазе Дотхе. Он не допускал возражений, этот строгий врач, и в итоге заставил меня признать, что я, возможно, все-таки использовал силу Дотхе, чтобы преодолеть парализующее воздействие акустического шока. Ведь я греб как бешеный, даже не отдавая себе отчета в том, что делаю. А потом утром, во время фазы танген, когда нужно соблюдать полный покой, я, оказавшись на территории Арготы, решительно двинулся прочь от набережной и тем самым чуть не убил себя. Когда я все это припомнил и к его большому удовлетворению подтвердил первоначальный диагноз, он сообщил мне, что я смогу выйти из больницы лишь через день-два, и переключился на следующего больного. Следом за врачом явился инспектор. Следом за каждым человеком в Аргарейне непременно появляется инспектор. «Имя?» Я не попросил его прежде назвать свое. Придется учиться жить, не отбрасывая тени, как они это делают в Аргарейне. Не обижаться самому и не обижать без причины других. Но своей родовой фамилии я ему не назвал. Никому нет до нее дела. «Теремхард?» «Это не арготское имя. Из какой вы комменсалии?» «Я из Кархайда». «Это государство не входит в число комменсалий Аргарейна. Покажите мне ваши документы. Разрешение на въезд и удостоверение личности». «А интересно, где мои документы?» Я, видно, достаточно долго провалялся на улице, прежде чем кто-то подвез меня до госпиталя и сдал туда, без документов, без денег, без верхней одежды, босиком. Когда я узнал об этом, то вместо того, чтобы рассердиться, только засмеялся. Упав на дно колодца, не имеет смысла гневаться. Смех мой инспектора явно оскорбил. «Разве вы не понимаете, что явились без документов и без разрешения в чужое государство? Как вы намереваетесь вернуться обратно в Кархайд?» «В гробу». «Прекратите ваши неуместные шутки и отвечайте мне как официальному лицу. Если вы не намерены возвращаться на родину, то вас пошлют на добровольческую ферму. Там самое место всяким подонкам, отщепенцам и нарушителям государственной границы. Иного места в Аргарейне для попрошайки и бунтовщиков нет. Лучше бы вам все-таки заявить о своем намерении вернуться в Кархайд в течение 3 дней. Иначе я из Кархайда, я выписан навечно». Врач, который как раз в этот момент кончил заниматься с моим соседом, услышав мое имя, отвел инспектора в сторонку и о чем-то некоторое время шептался с ним. После чего инспектор несколько скис и, вернувшись ко мне, процедил сквозь зубы: «В таком случае, я полагаю, вам следует подать прошение о разрешении на постоянное проживание в Великой Комменсалии Аргарейна и функционировании в качестве одной из государственных единиц, учитывая ваши прежние способности и возможности». «Да». «Конечно», — ответил я. Шутить с этим типом мне абсолютно расхотелось, особенно когда он произнес слово «постоянное», самое зубодробительное из всех его чудовищных слов. Через 5 дней, согласно моему заявлению, мне был предоставлен вид на жительство, я стал государственной единицей города Мишнори, получил временное удостоверение личности и мог отправляться туда немедленно. Мне пришлось бы здорово поголодать эти 5 дней, если бы старый врач не оставил меня в больнице. Ему доставляло удовольствие держать в палате премьер-министра Кархайда, и премьер-министр был ему очень за это благодарен. Я отработал проезд до Мишнори грузчиком на машинах со свежей рыбой, идущих караваном из Шелта. Это было не очень продолжительное, но очень пахучее путешествие, окончившееся на одном из огромных рынков Южного Мишнори, где я вскоре подыскал себе и постоянную работу. Я имел дело в основном с рыбой, так что и поселился неподалеку от рынка вместе со своими напарниками. Рыбный остров, так прозвали они свой дом. Мы буквально провоняли рыбой, но мне нравилось, что большую часть дня приходится проводить в холодном погребе. Мишнори летом напоминает парную баню. С ледников даже не тянет прохладой, вода в реке только что не кипит, а люди плавают в собственном поту. В течение целого месяца средняя температура не опускалась ниже 15 градусов, а однажды днем поднялась до 32. Под конец рабочего дня я обычно проходил километра 3 по набережной Кундерер, где росли деревья, и можно было сверху смотреть на великую реку, и торчал там допоздна, а потом тащился к себе на рыбный остров, и горячий, густой ночной воздух облеплял меня, как влажная простыня. Однако новый закон о регистрации иностранцев, вступивший в действие через 3 месяца и ставший новым шагом в поединке Аргарейна с Кархайдом, аннулировал мой вид на жительство. И я, лишившись работы, полмесяца провел в приемных инспекторов. Мои бывшие напарники давали мне денег в долг и воровали для меня рыбу, так что с голоду я умереть не успел, прежде чем мне снова выдали вид на жительство. Однако урок получил хороший. Мне, пожалуй, даже нравились мои новые друзья. Надежные, крепкие парни. Но все же пришлось вернуться в общество таких людей, которые нравились мне куда меньше, и встречу с которыми я откладывал долгих 3 месяца. Я позвонил им. На следующий день я стирал свою рубаху в прачечной. Кругом клубы пара, рыбная вонь, грязь. И вдруг сквозь плеск воды я услышал, как кто-то окликнул меня, причем назвав моим родовым именем. Это оказался коменсал Иегей, который и в грязной прачечной выглядел точно так же, как в парадном зале королевского дворца в Эрнранге. «Может быть, вы все-таки выйдете отсюда, Эстравен?» — громко сказал он своим высоким гнусавым голосом. «Да оставьте вы, черт возьми, эту рубаху!» «Другой у меня нет». «Ну, тогда вылавливайте ее поскорее из этого вонючего супа и ступайте за мной. Здесь несколько жарковато». Мои соседи уставились на него с суровым любопытством, понимая, что перед ними человек очень богатый. Откуда им было знать, что это не кто-нибудь, а коменсал? Мне было неприятно, что он сам явился сюда. Жители Арготы чаще всего имеют весьма слабое представление о приличиях. Мне хотелось, чтобы он поскорее ушел из прачечной. Документы лежали у меня в кармане Хаеба. Долги свои я роздал, за жилье заплатил, так что я без рубашки, как был, двинулся следом за Иегеем. В качестве секретаря Иегея меня снова перерегистрировали, но теперь уже как депендента, лица подчиненного и зависимого. И вскоре мне пришлось не раз проклинать ту цель, что привела меня сюда и заставила есть чужой хлеб. В последний день лета, уже к вечеру, Иегей послал за мной. Шел дождь. В кабинете Иегея я застал коменсала округа Секиве, Опсла, которого узнавал еще в те времена, когда он возглавлял представительство торгового флота Арготы в Эрнранге. Низенький и важный, с маленькими треугольными глазками на плоском жирном лице, Опсл составлял странную пару с тощим и изящно изысканным Иегеем. Старая жирная корга и великосветский щеголь. Вот как они выглядели рядом. Мы обменялись вежливыми приветствиями и выпили по глотку ситхской живой воды. Потом Мопсл, вздохнув, сказал мне: «А теперь расскажите, почему вы так вели себя в Сосинотхе, Эстравен? На мой взгляд, вы абсолютно не способны ошибиться ни во времени действия, ни в оценке собственного шеф-гретера». «Страх оказался во мне сильнее осторожности, коменсал». «Страх перед кем? Перед самим дьяволом? Чего вы боитесь, Эстравен?» «Того, что сейчас происходит. Продолжение борьбы за престиж в долине Синотх. Возможного унижения Кархайда. Гнева короля, который неизбежно последует за подобным унижением. и того, что гнев короля правительство Кархайда использует в своих интересах. «Использует? Но как?» — воскликнул невоспитанный Опсл. Изящный, но колючий Иегей поспешил вмешаться. «Комиссал, лорд Эстравен мой гость, и право уже не стоит его допрашивать». «Лорд Эстравен, разумеется, ответит на мои вопросы так и тогда, как и когда сочтет нужным. Он всегда так поступал». Опсл ухмылялся, словно в той пригоршне грязи, которую он старался испачкать меня, спрятал иголку. «Он же понимает, что находится среди друзей». «Я всегда и везде признаю своих друзей, комиссар. Но я более не забочусь о том, чтобы сохранить их дружбу», — спокойно сказал я. «Но это-то мне известно. И все-таки мы вполне можем тащить наши общие сани, даже не будучи кемерингами, как говорят у нас в Секиве. Верно, Эстравен?» «Черт побери! Мне же понятно, за что вас сослали, мой дорогой. За то, что вы любите Кархайд больше, чем своего короля». «Точнее, за то, что любил своего короля больше, чем его двоюродного братца». «Или за то, что любил Кархайд больше, чем Маргарейн», — сказал Егей. «Может, я не прав, лорд Эстравен?» «Вы правы, комиссар». «Значит, вы считаете, что Тайп хочет править Кархайдом столь же эффективно, как мы правим Маргарейном?» — спросил Опсл. «Да, я так считаю. Мне кажется, что Тайп, умело используя конфликт в долине Синотх и при необходимости обостряя его, может уже в течение этого года добиться в Кархайде больших перемен, чем за последнюю 1000 лет. У него есть достойный пример – деятельность вашего Сарфа. И он умело играет на страхах Аргавена. Это куда проще, чем пробудить в Аргавене мужество. Если Тайп одержит победу, вы, господа, окажетесь перед лицом врага, вполне вас достойного». Опсл кивнул. «Давайте на время забудем о Шефгретере», — сказал Егей. «Я хотел бы понять, чего добиваетесь вы, Эстравен?» «Хочу узнать, смогут ли ужиться на Великом Континенте два Аргарейна». «Да, это в точности и мои мысли», — воскликнул Опсл. «Я тоже не раз думал об этом. Именно вы поселили эти опасения в моей душе, Эстравен. Тень Аргарейна становится слишком длинной. Она может накрыть и Кархайд. Спор между государствами из-за границы, несколько сожженных амбаров, несколько убийств — все это в порядке вещей. Но спор из-за всей территории государства. Захват имущества, в котором участвуют 50 миллионов человек — клянусь сладостным млеком Меше, картина эта огнем пылает в моих ночных кошмарах, и я просыпаюсь весь в холодном поту. Жизнь наша более небезопасна, о нет. И ты тоже понимаешь это, Егей. Ты и сам не раз уже говорил об этом, просто другими словами. Я 13 раз подряд голосовал против усиления давления на противоборствующую сторону в долине Синотх. Ну что толку? По крайней мере, 2/3 оппозиционной партии в любой момент проголосуют за углубление конфликта, и каждое движение Тайба только усиливает контроль Сарфа над этими 2/3. Он строит через долину стену и ставит вдоль стены охрану, вооруженную винтовками. Винтовками! Я-то считал, что их теперь можно только в музеях найти. Кроме того, Тайб постоянно подкармливает наших оппонентов всякими домыслами и тем самым укрепляет Аргарейн, но также и Кархайд. Каждый ваш ответ на его провокации, каждое ваше оскорбление в адрес Кархайда, любое повышение вашего авторитета служит тому, что и Кархайд становится все сильнее и вскоре превратится в равное вам централизованное государство. Между прочим, винтовки в Кархайде отнюдь не хранят в музеях. Ими вооружена Королевская гвардия. Егей налил всем еще по глотку живой воды. Высший совет Арготы пьет сей драгоценный напиток, доставляемый сюда за 8000 километров по туманным морям из Ситха. Так, словно это простое пиво. Опсл вытер губы и подмигнул мне. «Итак», — сказал он, — «перед нами сани, которые нам предстоит тащить всем вместе. Но прежде чем впрячься в эти сани, я задам один вопрос, Эстравен. А то мне совершенно заморочили этим голову. Что это за бесконечные темные и крайне загадочные слухи о некоем посланнике, что прибыл с обратной стороны Луны? Значит, Дженли Аи все-таки и спросил разрешение на въезд в Аргарейн. Ах, посланник! Он действительно тот, за кого выдает себя. А это значит, что он прислан из другого мира. Да ладно. Оставьте вы эти ваши кархаидские метафоры, Эстравен. Я все-таки забыл о своем шеф-гретере, рассчитывая на честный ответ. Но я уже ответил вам. Значит, он действительно инопланетянин? Воскликнули в один голос Опсл и Егей. И он действительно получил аудиенцию у короля Аргавена? Я ответил сразу обоим. Да? Получил. Они с минуту помолчали, а потом снова заговорили оба сразу. И Егей, правда, пробовал ходить вокруг да около, а зато Опсл сразу перешел к делу. Какую роль в таком случае вы отводите ему в своих планах? Похоже, вы сделали на него ставку и проиграли. Почему? Потому что Тайбу удалось обвести меня вокруг пальца. Я все смотрел в небеса и не заметил, как сел в лужу. Вы что же, стали увлекаться астрономией, дорогой мой? Нам всем неплохо бы ею увлечься, Опсл. А он не представляет для нас угрозы, этот посланник? Думаю, что нет. Он лишь передал от своего народа предложение установить с нами дипломатические и прочие связи. Больше ничего. Он прибыл один, без оружия, без охраны, всего лишь с одним коммуникационным устройством. Кстати, позволил нам полностью обследовать свой корабль. По-моему, он не тот, кого следовало бы бояться. И все же именно он, безоружный, положит конец и королевству, и коменсалии. Почему? А как установить отношения с народами других миров, если не стать подобными им? Как сможет Гетен заключить союз с космической организацией, включающей 80 миров, сама не будучи единой? 80 миров! Проговорил Иеги и как-то смущенно засмеялся. Опсл искоса глянул на меня. Мне кажется, вы слишком долго пробыли в обществе этого безумца в королевском дворце, Эстравен, и сами отчасти утратили разум. Клянусь Мише, что это за ерунда такая? Какой-то союз с солнцем и договор с лунами. Как этот парень попал сюда? Прилетел верхом на комете? На астероиде? На метеорите? Корабль? Что еще за корабль, который плывет по воздуху или по космосу? И все-таки вы, пожалуй, не более безумны, чем всегда, друг мой. То есть вы в своем безумии не только строптивы, но и мудры. Впрочем, все жители Кархайда безумцы. Ну что ж, пошли дальше, лорд Эстравен, я следую за вами. Давайте, давайте, ведите нас. Сам я никуда идти не собираюсь, Опсл. Да и куда вы прикажете мне идти? А вот вы можете это сделать, хотя бы отчасти последовав советам посланника. Прекрасно. На старости лет я еще, пожалуй, действительно увлекусь астрономией. Но куда это меня в итоге приведет? К величию. Господа, я много времени провел в обществе посланника. Я видел его корабль, который пересек великую пустоту. И я абсолютно уверен, что он является гонцом из другого мира, с иной планеты. Что же касается благородства его намерений и его рассказов об этих иных мирах, то подтвердить, правда ли это, не может никто. Если бы он был одним из нас, я назвал бы его человеком честным и благородным. Но, возможно, вы и сами придете к подобному выводу. В одном лишь я абсолютно уверен. Для него государственные границы – просто линии, прочерченные на земле. У ворот Аргарейна стоит куда более могущественный соперник, чем Кархайд. И народ, который первым пойдет на союз с ним, станет править всей планетой. Всеми тремя континентами планеты Гетен. Теперь наши границы — это не линии на Земле между двумя конкретными холмами, а орбита, которую описывает наша планета, вращаясь вокруг Солнца. Рисковать своим шифгретером ради какой-либо иной цели теперь просто глупо. Игей явно понимал меня, но толстый Опсл только поглядывал своими утонувшими в жирных складках лица глазками и молчал. «Ладно, примем все это на веру и положим месяц, чтобы окончательно разобраться», — сказал он наконец. «А станет ли он говорить с нами столь же откровенно, как с вами?» «Он именно этого и хочет — говорить и быть услышанным. В Кархайде Тайп заставит его замолчать навсегда, если он еще хоть раз попробует быть услышанным. Я боюсь за него. Он, похоже, не понимает нависшей над ним опасности. Вы расскажете нам то, что вам известно о нем?» «Расскажу. Но разве он сам не может приехать сюда и рассказать вам все?» Игей промолвил, деликатно покусывая ноготь. «Полагаю, что может. Он уже и спросил разрешение на въезд в Комменсалию. Кархайд не возражает. Просьба посланника сейчас рассматривается».